эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами находится основатель и руководитель духовного центра Яр-Гора Абредадей Сурияр и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей! Здравия, Сурияр! Здравия всем! Доброго здравия! Веду эфир сегодня я, Петров Виталий. Во многих так называемых развитых демократиях есть конституции, которые должны описывать принципы взаимодействия различных групп и слоев населения внутри государства. Практически везде в этих конституциях написано, что народ является и источником власти, и ее носителем. Но также практически нигде нет описания, что такое народ и как он обретает это свое право быть источником и носителем власти. Сегодня мы поговорим о том, с какого момента или времени население может стать народом и уже на практике самой жизни реализовать прописанное право на власть. И тема нашего эфира сегодня называется «Как населению стать народом». Я передаю микрофон для вступительного слова и раскрытия темы Сурияру. Сурияр, пожалуйста, прошу тебе слово. Доброго дня. Всем благодарю за представление. В принципе, хорошо начала раскрываться тема. Мы в одном из недавних эфиров наших с Алексеем мы как раз касались вот этой темы, что есть Конституция, и в Конституции есть достаточно четкое описание, что народ является источником власти и имеет право осуществлять ее либо непосредственно, каким образом, непосредственно через там, референдумы, две таких узеньких дверцы остались. И первая дверца — это вот референдум, а вторая — через своих представителей. В данном случае представителями являются депутаты местной исполнительной власти, там, насколько я помню, губернские власти уже относятся к государственной власти, уже не местные, то есть они не являются в таком случае непосредственными представителями. Вот. И мы приходим к тому, что на сегодняшний день то, о чем мы говорили, что вот это правосубъектность народа, которая нам необходимо сегодня, как воздух практически, она не может быть реализована по той причине, что вот законодательство в том виде, в каком оно есть, оно не позволяет на местах сформировать первичное представительство. А первичное представительство, как я говорил, то, о чем регулярно повторяет Алексей, оно заключается в том, что на местах есть поместные общины, которые принимают на себя даже то, что на сегодняшний день в законодательстве есть, тот необходимый уровень местного самоуправления принимает на себя не только управление, но и ответственность за ту территорию, на которой они находятся, и благодаря этому обретают тот, наверное, уровень правосубъектности, который сегодня прописан в законодательстве. Но так как ни один закон не обладает бесконечным и полным совершенством. Точно так же мы не раз уже говорили, и я думаю, что в какое-то недалекое время мы сможем сообща где-то собраться, ну сообща собраться в каком смысле? Договориться, что мы есть народ, и как бы взять на себя вот этот элемент представительства, донести до, наверное, до власть придержащих ту тему, что ключевым моментом для выживания народа нам необходимо поддержание на широчайшем уровне родов, которые на сегодняшний день практически полностью разрушены на территории Российской Федерации. и поддержание общин поместных, потому что мы прекрасно знаем, да, по закону физики даже и по своей жизни, если есть насыщенный бульон, то в нем что-то может зародиться и может, как сказать, проявиться кристалл истины, если есть насыщенный раствор. А насыщенность раствора в данном случае — это необходимые ресурсы, в том числе финансовые, в том числе ресурсы по полномочиям, то, что люди, живущие на Земле, могли в большей степени распоряжаться своей не только Землей, но и своей жизнью. И ключевым моментом тут является то, о чем мы говорили. И, в принципе, я надеялся, что в одном из предыдущих эфиров мы сможем это проговорить, но тогда не получилось, потому что ключевым моментом является, каким образом распределяется экономический пирог, возникающий на той или иной территории, каким образом распределяет, сколько остается в процентном отношении или в долях на местности, сколько уходит, скажем так, в губернский или федеральный центр. Опять же, есть налоги губернские, есть налоги и федеральные. Вот. И в конце концов, я думаю, что мы придем к тому, что и название даже налог будет заменено, как у нас, когда мы проводим какие-то праздники или какие-то мероприятия, у нас есть такое доброе слово «складчина», когда каждый понимает, что он несет свой вклад. Может быть, так и назвать вкладом, потому что чуть раньше, чуть позже мы все равно придем к тому моменту, что народ проявится как именно как носитель определенного уровня субъектности, который может не только пребывать как население, которое голосует раз в год или раз в несколько лет за тех кандидатов, которые, как правило, в большинстве случаев не знают и не знают, как они себя поведут. И плюс не имеет прямой непосредственной возможности, прописанной в законодательстве, для необходимого контроля местной исполнительной и в той или иной степени даже государственной власти. Потому что государство у нас не является, как это самая церковь, отделенной от народа. Они, как сказать, работают и живут в симбиозе. Но поэтому и заявленная сегодня тема, как населению стать народом, как обрести свою правосубъектность, с какого момента народ, собственно говоря, становится народом, и с какого момента народ обретает вот это правосубъектность. Потому что в одном из уже достаточно давних эфиров мы разбирали ситуацию, что сейчас скажу, что народ, опираясь на родовое право, потому что, ну, как бы даже сама этимология слова «народ», она в наиболее близком приближении понимается и воспринимается как «наш род» или «наши роды». Точно так же, как родина — это роды наши. То есть место, где земля, где живут роды наши. Это наша родина. И народ, собственно говоря, это наш род, просто когда энное количество родов соединяются в племя, племена соединяются в племенной союз, вот тогда возникает то, что мы привыкли называть народом. Есть народы малые, есть народы средние, есть народы большие. Тот народ, который живет сейчас на территории России, в общем-то, с достаточно давних пор, уже как минимум последние лет 500, считается народом достаточно большим. Сейчас, конечно, выросли и появились народы, которые больше по численности, но ключевым моментом все равно остается здесь то, с какого момента мы можем перестанем в большей степени быть населением и в меньшей народом. И когда, наоборот, в меньшей степени будем населением, как севшие на землю и не имеющие своей какой-то родовой традиции, родового обычая, а сможем стать народом как элемент. Поэтому у нас сегодня немного разговора и о глубинном государстве как таковом, и даже это не касается в большей степени государства Российской Федерации, или там кто говорит, что это какая-то структура вообще не государственная, но мы не будем в эти тонкости слагаться, потому что вся система управления в мировом ключе, она примерно сейчас осуществляется той структурой. Раньше пытались прикрываться или там называть это какое-то масонское управление, еще что-то. Нет, сейчас достаточно устойчивый есть термин «глубинное государство». И просто надо понимать, что все страны, не обладающие достаточной степенью суверенности, сейчас ценой больших, в общем-то, потерь и крови, скажем, уровень потенциально нашей суверенности, он, конечно же, может возрасти, и он сейчас возрастает, потому что та часть глубинного государства, которая глубинное государство в данном случае, сейчас я попытаюсь этот термин немножко расшифровать, перевести его в область понимания, потому что многие, наверное, слышали его, но я скажу так. Наверное, не столько даже на том уровне, на ком я его понимаю, понимаю его достаточно хорошо, на том уровне, на котором смогут понять большая часть наших зрителей и слушателей. Не потому, что как-то вы меньше знаете или меньше понимаете, но, скажем, когда есть проще изложение, легче понять. Только исходя из этого, ни в коем случае не пытаясь даже сказать, что кто-то может понимать хуже, чем мы, сидящие здесь, конкретно по этой теме, сидящие здесь в студии. Ключевой момент, да, что с какого-то времени, и произошло это где-то частично в 18 веке, максимально усилилось в 19 веке, то есть это система не сегодняшнего дня и даже, в общем-то, не вчерашнего. Для нас это вообще глубокая история, потому что за последние там 100-150 лет мы пережили огромное количество всевозможных трансформаций, считай, только 3-4 социальных структуры на территории современной России возникло за это время. Структуры, обладающие достаточно большим объемом капитала, то есть система вот промышленной революции, она совершенно четко срослась уже с капиталом, который ростовщический и банковский капитал выделил на развитие промышленной индустрии и, собственно говоря, получил большой объем через такое есть понятие, наверное, картельный сговор. Ну, мы не будем его здесь употреблять, потому что это не безусловно. Ну, условно, как-то договорились между собой, что они будут контролировать через финансы, через систему кредита и биржевую торговлю, будут контролировать практически всю экономику мира на тот момент. На тот момент были три, наверное, центра экономического влияния. Это там Германия, Франция, они на тот момент были в нормальном состоянии, Англия со своими колониями и набирающую силу США. Вот эти три центра влияния договорились, но опять же не сами там народы, не сами даже их правительства, а как раз финансово-промышленные круги в этих структурах. В первую очередь, конечно же, англосаксонский конгломерат, который включал в себя на тот момент Англию или Великобританию и Соединенные Штаты, которые набирали обороты и потихоньку силу, находясь, в общем-то, вне зоны досягаемости всех войн, которые проходили в то время на европейском континенте. Ну и, собственно говоря, вот этот момент мы могли бы назвать моментом зарождения глубинного государства. И как оно развивалось, вы наверняка найдете массу, если кому-то интересно, информации в интернете, и исходя из этой информации можете, ну, там не то чтобы дополнить те сведения, которые вам сейчас первично выдал. Ну, собственно говоря, из поколения в поколение, из десятилетия в десятилетие вот эта структура первичного сговора финансово-промышленных групп, она набирала и набирала обороты, и там уже к концу 20 века, когда особенно такая могучая на тот момент державная конструкция, как Советский Союз, развалилась, они прибрали практически 70 или 80% все планетного достояния под свое крыло и вошли в собственность. И, собственно говоря, сейчас также и находятся. Если бы мы посмотрели сейчас на карту нашей страны, ну или страны, так сказать, Российской Федерации, на территории которой все мы живем, мы увидели бы, какое количество крупных предприятий принадлежат иностранным компаниям. И не помню, лет, наверное, 7 назад, как компания юристов швейцарских сделала расчет, и оказалось, что порядка 70-80% всех крупных банков и крупных компаний сходятся там в те или иные управляющие фонды. Как я сказал, от 70 до 80% всех мировых компаний имеют, собственно говоря, единую управляющую структуру. Вот это и есть так называемое глубинное государство, потому что оно, как известно, с самого начала 20 века, они уже давным-давно покупали всех президентов, всех малых стран в Европе. На сегодняшний день, как мы понимаем, практически нет ни одной суверенной страны, которая может осуществлять суверенную политику, и даже по уровню реакции на ту военную операцию, которая происходит сейчас на территории Украины, они, как сказать, никто из них не смог выступить или как-то частично там воздержаться хотя бы от выступлений против Российской Федерации в данном случае. Вот это говорит о том, что управляющий центр, он как работал, так и работал. И как мы понимаем, что в конце 90-х, начале 2000-х годов огромное количество агентов влияния были интегрированы в управляющие структуры Российской Федерации как таковой. И, собственно говоря, они стали проводниками воли и влияния глубинного государства. Ну, скажем, глубинное государство, оно в этом плане глубинное англосаксонское, наверное, государство, потому что у европейской аристократии у них есть свои структуры, которые в той или иной степени интегрированы друг с другом. Тем не менее, там есть тоже достаточно большие и старые капиталы, которые, собственно говоря, держат под собой европейскую промышленность. Тем не менее, ключевым моментом, я говорю, это именно как раз англосаксонская группа, которая настроена на глобальное управление и объединение многих глобальных промышленных процессов. Вот. И ключевым моментом для нас тут является, что на сегодняшний день, да, как я уже не раз говорил, и не побоюсь, наверное, повторить еще, мы являемся нации достаточно быстро вымирающие. Какие будут последствия нынешней военной операции, тоже еще не то чтобы трудно предположить, не хотелось бы их предполагать, но они точно будут не в плюсе к нашему демографическому состоянию, в котором мы находимся. И основным элементом здесь возникает то, что нам необходимо. Это пробуждение самосознания всего русского народа. Для чего? Потому что народ, имеющий самосознание, самосознание позволяет ему понять, кто он есть сегодня, кто он есть в вечности, каков его путь и какие необходимо предпринимать усилия для того, чтобы продолжить свой путь в вечности. Поэтому На сегодняшний день вот мы и заголовок нашего сегодняшнего эфира, он примерно таков. «Глубинный народ напротив или сопрягаясь с глубинным государством», потому что в государстве Российской Федерации, где мы находимся, очень много элементов глубинного государства. У глубинного государства первая задача — сохранять необходимый уровень управления на той или иной территории, в данном случае это территория России, территория там, Восточной Европы, территория каких-то азиатских стран, сохранять достаточный уровень управления для того, чтобы можно было выкачивать необходимое или возможное для выкачивания количество ресурсов. Точно так же примерно было с нами, и, собственно говоря, почему оказалось, что санкции в достаточно большой степени оказались не страшны, потому что как раз вывоз капитала, согласно вот этой системе и структуре управления, он в большей или меньшей степени сократился. Потому что те, кто раньше спокойно и в больших объемах вывозил капитал, оказалось, что им эти деньги спрятать на Западе больше негде, и стали изыскивать способы как раз эти деньги в той или иной степени попытаться сохранить здесь. Это то, что касается нашего внутреннего государства. И вот есть интересы глубинного государства, есть те, кто присутствует, есть интересы управляющих структур, которые внешние управляющие структуры, включая правительство, они заинтересованы, у каждого, собственно говоря, сегодня свои задачи, но мы, тем не менее, как население, народ, живущий здесь, должны, кроме этого, заботиться сами своей системой выживания. Почему я не раз говорил, что ключевая задача любого рода, в первую очередь человека, рода, племени, народа, она всегда заключается в продолжении жизни народа через создание условий безопасности, создание условий для качественного и достаточного воспроизводства самого народа, чтобы в семьях рождали достаточное количество людей, чтобы народ не уменьшался, а в нашем случае необходимо, чтобы народ увеличивался, потому что демографическое давление с юга, с востока и даже с запада на сегодняшний день достаточно велико, что, имея такой условно огромный лакомый кусок земли в своем владении и пользовании, мы можем оказаться под большим давлением как раз с трех разных сторон. И, собственно говоря, вот этот вот момент самоосознания, он, наверное, сегодня является ключевым. И об этом мы поговорим чуть дальше. Я поэтому предоставляю слово, передаю, не предоставляю, Алексею Орлову, потому что он у нас по этой теме провел огромное количество семинаров и движений, и выступлений, поэтому, я думаю, он поможет раскрыть нашу тему дальше, а я уже продолжу за ним. Благодарю. Хорошо. Ну вот тогда включаюсь в наш разговор. Прежде всего, наверное, надо тогда определиться, что есть население, что есть народ. Потому что говорить просто так, словами не имеющих под собой или за собой образов, ну, это бесполезное занятие, это будет безобразный язык. Нас долго опускали в это безобразие, и как-то мы повелись на эту игрушку. И часто лопочем чего-то, сами не понимая, что делаем, что говорим. Отсюда и большое количество матерных, ругательных, бранных слов в нашем лексиконе стало появляться. Совершенно не на месте, которое находится. Ну, а те, кто не умеют правильно излагать мысль образно, те болтают ерундой. И ерунда, конечно, в итоге получается. Поэтому население – те, кто населяют. Это могут быть племена, это могут быть отдельные люди. Просто население. Это может быть человекообразные существа без рода и племени. А народ подразумевает, как уже правильно сказал Сурияр, тех, кто относится к какому-то роду, кто чтит свой род, кто понимает, корни свои. Ну а раз есть корни, значит, должна быть земля, откуда идет этот народ, где он находится, этот народ. И если вот это мы все понимаем, тогда, наверное, мы приходим к мнению такому, что там, где несколько народов живут на одной земле, там не может быть одного так называемого народа. Вот это вот в Конституции размятое, размягченное, пластилинообразное понятие «народ» привело нас к тому, что мы не понимаем, кто мы такие. Вот из нас хотят сделать просто стадо. Просто стадо. Вот овцы такие, но все это стадо. Либо какую-то стайку собак, которые бегают по подворотне. Что-то там делают. Ну, хозяин выходит, пеньков подает, себе костей там бросит, либо мясо. Укажет место, где кому сидеть. На этом все заканчивается, вся беготня. Вот, если же мы говорим про народ, то в тот случай тогда мы понимаем, что народ всегда связан с своим родом. И не только родом земным, с генетики своей, но и родом небесным. Раз так, то в этом случае первично всегда цель для каждого человека, для каждой семьи, для каждого рода, для общества вообще, для страны, для мира. Та цель, которая свыше нам была дана. Вот если мы понимаем эту вышнюю цель, то тогда многое, что раскладывается по своим полочкам, многое становится на свои места, и самое главное, мы перестаем быть подзаборными свиньями. Мы просто даже не допускаем мысли о том, что нас кто-то может опустить на этот уровень. И тогда мы беремся за ум да разум, понимая вышние задачи, божественные. И эти божественные задачи претворяем в жизнь, воплощаем их в жизнь. Если же убирать вышние, божественные, то тогда остается держаться только за род земной. А где мы держимся только за род земной, то в этом случае тогда мы держимся за то естество, которое является животным началом. И тогда, как в любой стайке, как в любом каком-то племени, главное выжить. Тогда вот это божественное не является первичным, а является главное выжить. А там, где главное выжить, то тогда в этом случае выжить надо любым способом, в том числе и за счет других. Поэтому есть у нас на земле племена, которым было сказано кем-то: за счет других, пожалуйста, выживайте. Делайте, что хотите. Делайте, чего хотите. Вот вам инструкция, как другие народы подчинить, как другие народы опустить, превратить в рабов, чтобы у каждого из вас было несколько тысяч рабов. Но эти вот представители таких племен в открытую, с улыбочкой на лице, об этом заявляют. А раз так, то тогда все подчиняется одному главному, чтобы у этого рода племени земного было все, и через это все, чтобы они могли другими управлять. А это уже, современным языком говоря, экономические, деловые взаимоотношения у тех, кто в этом роду находится. А все остальные рассматриваются либо с точки зрения: ты мне равный, ты можешь со мной партнерствовать? Тогда да, я с тобой буду до поры до времени партнерские отношения настраивать. Ты мне не равный? Ну, значит, тогда ты будешь работать на меня. А если ты мне не равный, на меня работать не хочешь, либо не можешь, тогда ты скот, тогда ты быдло, тебя можно резать, убивать. Чувствуете две разницы, да? От божественного уровня, когда животное начало подчиняется божественному, либо когда без божественного, животное существует само по себе. В божественном уровне мы исполнители божественной воли. И поэтому мы должны понимать, что каждый человек, живущий здесь на земле, для чего-то существует. Надо найти его сильные стороны, надо найти лучшие стороны, чтобы он служил себе, семье, обществу, миру. А самые худшие, чтобы подстраивались под лучшее, чтобы худшие переходили в служение лучших. Это наш взгляд на жизнь. А вот их взгляд на жизнь, где божественное оторвано, подчинить себе. Подчинить себе всех, чтобы им жилось хорошо. И вот эта вот система выживания заложена во всю современную цивилизацию. Обратите внимание на это. Все инструкции, которые когда-то давным-давно каким-то народам давались, они сейчас заложены в мировое сообщество, в цивилизационные взаимоотношения. Если ты сильный, я с тобой так вот, Вась-Вась, улыбочки. Если ты слабее, значит, я тебя под себя подстраиваю. Если ты под меня не подстраиваешься, я тебя уничтожаю. И исходя из этого, религия, политика подстраиваются под экономические востребования вот этого самого народа, вот этого самого племени, которое себя посчитало избранным. И поэтому, если вы посмотрите в религию, современную религию, в большинстве случаев современная религия – это прикрытие экономических взаимосвязей, где можно без налогов, можно в обход чего-то, прикрываясь высшим, творить полное безобразие. Политика – это вообще чудо какое-то. Там одни поэтические проститутки, как говорил товарищ Ленин, на сегодняшний момент. За малым-малым исключением честных людей, которых там гнобят и уничтожают. Потому что, еще раз говорю, вся политическая структура подстроена одному. В системе подчинения, покорения всех людей мнению вот этого самого меньшинства. Вот этой самой вышней элиты, которая находится в пирамидке, в верхней части, оторванной от основной пирамиды, где есть глазик. А раз так, то в этом случае нам будут всячески мешать это понимать. Нам будут всеми способами вкладывать в голову всякую ерунду, чтобы мы никогда не задумывались о том, что мы есть народ от рода небесного. Что в лучшем случае мы вели свою родословную от какого-то рода своего. А еще лучше вообще сказать, родство – это такой анахронизм вообще. Это древность, это бред, это уже не работает, это как лапти. Поэтому вам и даже родственников своих знать надо. Как собаки живите. Вот тут вот случилось, там щенки где-то народились, там им хозяин что-то кидает, чтобы они жили. Кидает. Материнский капитал кидает, там еще чего-то, еще зарплаты. Хозяева кидают. Поддерживают, чтобы эти щенки плодились, существовали, из которых потом выбирают, отбирают лучших, из которых потом можно делать волкодавов, охранников, еще кого-то. Вот сейчас современная цивилизация так устроена. В нашем миропонимании такого не может быть. У нас нет ни скотов, ни собак. У нас все человеки, у нас все люди. И каждый на своем месте. Так вот, наша задача на сегодняшний момент – это осознать, понять, что мы не скоты, что мы все-таки народы, коренные, истотные, глубинные народы, населяющие эту самую величайшую страну мира, и что нам необходимо, держась друг за дружку, учитывая свое генетическое какое-то направление, помогать друг другу, как это и было раньше, когда наши предки проливали кровь и пот за нашу землю, защищая ее вместе. То есть быть побратимыми, под одной крышей жить. И помогать другим народам, других стран, входить в осознание. Вот какая сейчас наша задача. Вот только через это мы начнем осознавать, что нам пора становиться народом вместе с другими народами. Сотворять, созидать и управлять. Но если мы только на этом остановимся, ничего дальше не пойдет. Еще один важный фактор, который должен быть, еще одна ступень в понимании – это уже дело. Обратите внимание, нас опустили через экономику, через их экономику. Они творят, что хотят. Мы для них рабы. Вот наша задача, помимо осознавания высшего предназначения, еще и делами доказывать, что мы хозяева, а не трындеть. что мы живые люди, что мы хозяева, что там я не физлицо и так далее. Трындить сколько угодно об этом можно. Но трындеж не приводит к изменениям. Вы только время тратите, получается, если дальше дела нет. Поэтому следующий шаг – это дело. Это совместные дела для того, чтобы у нас была своя народная экономика, а точнее сказать, народное хозяйствование, чтобы был образован этот самый кош, казна, которая на всех уровнях распределяется правильно, по-справедливому, об этом мы говорили в разных передачах, и чтобы мы могли на средства из этой казны, будучи хозяями своей земли, делать то, что нам необходимо, чтобы у нас не было вопросов, откуда взять деньги на образование, на воспитание, на обучение, на здравоохранение, на досуг, на производство чего-либо, на строительство чего-либо. Чтобы стал вопрос, куда направлять и тратить. Вот такая наша задача. Без следующего шага все, что мы здесь доносим, превращается в говорильню. И вот сделать это смогут только человеки, которые прошли этапы самости ненужной, этапы гордыни ненужной, и которые на самом деле стали человеками, о чем я уже многократно говорил, подробно рассказываю на своих семинарах. Как стать человеком, как объединиться с другими, как понять, кто я, как понять, кто передо мной, как сложить нам вместе, через какое время кто готов, когда будет готов, учитывая опыт, возраст, пол, ну и так далее, и тому подобное. Видите, сколько нам нужно сделать, чего интересного? Все зависит от нас. Быть добру. Благодарю, Алексей. Сурьяр, есть что добавить или развить тему? Далее тебе слово. Микрофон всегда подчиняется сразу. Благодарю, Алексей, за правильную, проникновенную мысль. Вот. Смысл нашей, наверное, сегодняшней встречи еще раз, как я говорил, я повторяю и не устану повторять хотя бы какое-то количество наших родовичей, живущих сейчас на земле, в городах, которые, собственно говоря, в экономике капитала, и даже не в экономике, в эпоху капитала, но сейчас эпоха капитала до сих пор еще продолжается, порабощены были этой системой, собственно говоря, высшую ценность был возведен капитал. И, собственно говоря, в этой же ценностью он и до сих пор является. Потому что с кем мы не начнем говорить, как правило, подавляющее большинство рассказывает о том, что им надо еще какое-то время поработать, чтобы они могли заработать денег или там выплатить ипотеку, или доработать до пенсии. Я говорю, ну, после пенсии можешь уже никуда не стремиться. Ну, как, если уже доработал до пенсии, уже можешь быть спокоен. Все твои сколько-нибудь значимые деяния в этой жизни, как правило, закончены. И ключевым элементом является, что сейчас как раз у нас достаточно серьезные, как сказать, народно-хозяйственные специалисты работают. И по большому счету уже им не то, что предложено, а разработано в полной системе экономика за пределами капитала. Собственно говоря, денежное обращение там сводится практически к минимуму. И ключевым моментом там становится дар. И такое понятие, как возникает экономика дара. Только тогда, собственно говоря, возникает изобилие. И в этом волшебный мультипликативный эффект. Что значит такое? Что каждый вносит, как я сказал, не налог, а свой вклад или свою складчину. И там на самом деле очень небольшая процентная составляющая. И, собственно говоря, мы переходим совершенно в другую фазу. И я думаю, что начиная от сегодняшнего момента, где-то в течение ближайших 10 лет, это очень быстро пройдет, вы не успеете оглянуться, мы, скорее всего, в большей или в меньшей, надеюсь, что все-таки в большей степени перейдем в экономику дара. Ну, ключевым моментом, как я говорю, необходимо, чтобы появился субъект права, субъект воли. Это то, что мы называем русским народом или народом, населяющим, или многими народами, населяющими землю Руси, России, который, собственно говоря, осознает сам себя и поймет, какие у него задачи. Поэтому еще раз мы сегодня вернемся к родовому праву, которое нам необходимо. Почему именно опираясь на него? Потому что, как я уже не раз говорил в предыдущих эфирах, что добровольный отказ от прав, он позволяет тем, кто находится с другой стороны там, государственной структуре, с другой стороны договаривающегося, мы как сказали, глубинный народ, в данном случае я бы тоже термин сейчас немножко раскрыл, глубинный народ — это значит соль земли или суть того народа, в котором мы все с вами на сегодняшний день имели честь родиться и проживать, что есть те люди, есть то самосознание и его носители, которые в конце концов, надеюсь, раньше, чем поздно, смогут собрать народ. И, собственно говоря, вот этот момент глубинного государства, это как-то очень хорошо, не глубинного государства, глубинного народа, этот термин проявился на одной из встреч движения Возрождения, которым руководит Роман Титов, тоже об их деятельности можете найти в интернете информацию. Вот он говорит, мы глубинный народ, потому что мы соль этой земли, мы суть общего понимания и, собственно говоря, готовы взять на себя ответственность. Так было сказано, и мне это определение лично мне очень понравилось. И я говорю, мы, каждый должен ощутить себя живущим и стоящим в глубине народа, являясь частью этого единого народного тела. Когда мы перестанем чураться друг друга, когда мы перестанем друг друга называть какими-то неправильными словами, а поймем, что единственное, что для нас необходимо, для нас возможно, это понять, что мы есть единая семья, что мы есть единый род и что мы есть единый народ. Вот это нам необходимо понять и устремиться к этой ситуации. Конечно же, я имею в виду не конкретно про себя, а так любой человек, ему трудно всех включить в свою близкую родню, всех назвать роднёй. Но я скажу, научитесь самым ближайшим, начните со своей семьи и с теми семьями, которыми вы живете поблизости. Начните с ними хоть в какой-то степени взаимодействовать, потому что экономика дара или внутренняя, там, да, как вот Алексей очень подробно рассказывал о том, как устроена внутренняя экономика кооператива на своих семинарах и в эфирах. Просто мы можем слово «кооператив» отсюда изъять, но внутреннее хозяйствование, когда все, условно, там 50 человек собрались, это небольшое количество людей, и договориться о первичном взаимном хозяйстве им достаточно легко. Запомните эту цифру, 50 человек, потому что начать может хоть с двух человек, хоть с пяти, но 50 человек уже имеет очень серьезную внутреннюю экономическую и хозяйственную возможность, если они договорились между собой. Они по значительно более низкой цене могут закупать продукты, они могут уже участвовать в каких-то строительных, общестроительных процессах. И, собственно говоря, даже уже в этом моменте тот дом, который вы будете строить через общую складчину или через помощь, как раньше называли, то обойдется вам в два раза дешевле. При условии, что вы, найдется тот, кто может вот эту систему хоть сколько-то организовать. И если есть необходимость, то, что говорил Алексей, то, что говорил я, по большому счету, если у вас есть кто-то выборный в вашей поместной общине, вы или вы стремитесь ее создать, и вдруг не хватает каких-то экономических знаний или еще что-то, у нас есть очень серьезные хозяйственники, и, собственно говоря, мы вполне можем рассказать, растолковать и дать не пространные какие-то поучения, а очень четкую инструкцию, которую, делая пункт за пунктом, вы добьетесь того результата, о котором я сейчас вам говорил. И ключевым моментом, как я сказал, тут, что нам особенно важно, то я просто сейчас еще немножко ликбезом позанимаюсь, что нам необходимо восстановить понятие о родовом праве, потому что родовое право есть неотъемлемое и неотчуждаемое право, потому что в основе его лежит право на жизнь, право на землю, право на все ресурсы. Сейчас я почитаю в коротком режиме, чтобы хотя бы на слух у вас постепенно это начало закрепляться, потому что родовое право, оно, ну как сказать, должно священными текстами быть перед глазами любого родовича, живущего на земле русской, чтобы он знал, что это его родовое, неотъемлемое и никем, ни под каким соусом неотчуждаемое право. Первое право, это вот основа родового права, сейчас я вам зачитаю. Первое – право на жизнь. Вот. Соответственно, право на жизнь – это ключевая позиция, потому что если мы смотрим в наше родовое обычай, мы говорим, что род единый, многопроявлен. Род земной и род небесный. Так вот, род небесный, сам прародитель, проявлен в каждом человеке в виде живого духа, которое собирает то тело, через которое человек здесь проявляется. Соответственно, сама ценность каждой человеческой жизни поэтому велика, потому что сам прародитель, как род небесный, через жизнь человека собирает и получает здесь возможность общего опыта, получает возможность дальнейшего развития того всемирия, в котором все мы с вами проживаем, находимся. Вот что такое право на жизнь, потому что это, во-первых, возможность для каждой духовного существа, для каждой души, которая проявилась здесь в теле, пройти, обрести свой опыт, который может стать достоянием. И каждый опыт неизмеримо и очень высоко ценен, потому что каждый опыт — это пополняет опыт всех живущих, включая род небесный, пребывающий в вечности. Потому что мы, проходя из воплощения в воплощение, обретая эту жизнь, это право на жизнь обретаем. Поэтому все, что способствует продолжению и развитию жизни, является хорошим, правильным и необходимым для человека, его семьи, его рода и того народа или племени, в котором этот человек живет. Вот, это право на жизнь как таковое. Второе право — это право на самоопределение. Это те права, которые мы сейчас заново будем впитывать с каждым вдохом, с каждой глубиной, чтобы мы поняли, что эти права нам необходимо во всей полноте восстановить, договориться с управляющими структурами, что есть разделение, что какие-то часть прав мы можем на оборону, там, на общую экономику, там, на, возможно, на образовательные мы можем делегировать, но опять же, в какой степени? Потому что если мы не контролируем и не находимся в понимании, кто и как образовывает и воспитывает наших детей, то эти дети, вырастая, становятся не нашими детьми, потому что не мы заложили в них основу, а заложил кто-то, кого мы, возможно, не знаем. И мы наблюдали вот эту чехарду и темную структуру воздействия на наших детей последние там, 15 лет, наверное, только вот года, наверное, 3, начиная там с ковида, какие-то потихоньку начались исправления. Точно так же система здравоохранения. Не знаем, как и на каком уровне принимаются решения, почему закрываются районные больницы и прочее, прочее. Вот, это все то же самое относится к праву на жизнь. Второе право, не менее важно, не все одинаково важны, просто право на жизнь, оно основополагающее, самое первое. Из него, собственно говоря, все права происходит, потому что право на жизнь — это возможность проявления божественного духа в теле, состояние, то, что мы называем «аз есмь», «я» — божественный свет, пришедший сюда, дабы получить опыт, пройти, научиться, как сотворец развиться, путь новый обрести и в единстве с родом небесным себя собрать, обрести. Вот. Второе — это право на самоопределение. Это, значит, каждый человек, каждый род имеет право по-своему обращаться к небесам. Потому что одно дело, мы все можем находиться в едином обычае, и мы не то что можем, мы все равно находимся по своему рождению в едином обычае родовом или в ведической традиции. Вот. Но тем не менее, каждый народ, как мы говорим, глава семьи или глава рода, первый обрядодей, первый жрец, который для своего рода совершает обряд. Каждый род имеет свое право на обращение к небесам. И это очень важно. Как самоопределение, короткая формула. Мы есть род, мы есть стоящие на земле, мы есть живущие в правде. Род земной и род небесный, единый. Каждый род имеет право своего обращения к Вышним небесам. Вот, поэтому право на самоопределение — это, собственно говоря, какого уровня мировоззрения, потому что сам по себе человек, один человек и даже одна семья, как я уже говорил неоднократно, почему я здесь заостряю внимание, не имеет возможности выходить и сохранять традицию в течение длительного времени, потому что влияние окружающего мира достаточно велико, как я говорил, что наши дети, когда мы не занимаемся ими, когда не мы образованы, они вырастают не нашими детьми, если мы не знаем, что и кто им преподает, и какое образование, какого уровня они получают. Вот это второе право, да, право первое, право на жизнь, второе право на самоопределение. Третье право, не менее важное и ценное, это право на долю. Соответственно, вот у нас есть земля, у нас есть недра, у нас есть леса, у нас есть реки, у нас есть плодородная земля, у нас есть плоды этой земли, у нас есть недра, которые мы можем использовать. Все мы находимся, во-первых, живущие на своей земле в состоянии заниматься с этой землей, получать с нее урожай. И если из этой земли что-то добывается, всем необходимо получать свое право. Это почему я сейчас обращаюсь к этому? Почему? Потому что из населения, то тем, кто практически полностью лишен права субъектности. Что такое право субъектности? Это право на проявление и получение своего права. Вот что такое право субъектности. И утраченное право субъектности у нас сейчас в очень большой степени, почему, я говорю, вот этот вот момент, люди, не помнящие родства, не знающие, кто они, не знающие, как себя называть, то или россиянцами, то ли русскими, то ли русичами, все никак не могут самоопределиться. Они могут самоопределиться, потому что вообще нет первичного понятия о том, что такое, родовое право, которое для них есть, оно неотъемлемо. Вот. Четвертое право — право на землю. Вот. Звучит оно просто. Земля пребывает в вечном пользовании урода земного и живущих в этом роду. Вот. Поэтому третье там, или четвертое право под номером 4, там, третье право, право на долю, да, правильно, это четвертое. Право на землю — это вообще важнейшее, как сказать, мы прекрасно, как я говорил, знаем, что произошло с теми родами, которые потеряли свое право на землю, либо уехали с нее, либо их кто-то оттуда согнал, они становятся родами-изгоями. Мы на сегодняшний день таковыми не стали, потому что еще не заняли ту землю нашу родовую, на которой мы жили сотни и тысячи, десятки тысяч лет. Десятки тысяч лет, помните, мы жили на своей земле. Но сейчас идет достаточно интенсивное замещение. Если мы там проедем по многим деревням вокруг Москвы ближайшей, мы увидим там уже людей совершенно иных родов, иных национальностей, народностей, которые там заместили местное население. И постепенно право на землю нами утрачивается. А род, как я говорил, без земли остается без... постепенно теряет самое первое право, право на жизнь. Поэтому, как я говорю, вот основа родового права, я первые четыре права повторю сейчас, право на жизнь как возможность и проявление духа, души в теле на земле, право на самоопределение — это выбор своего пути жизни, своего развития, своего обращения к небесам. Право на долю, как живущий на земле, живущий в народе, живущий в родах, от общего совокупного достояния каждому полагается его доля для обеспечения его жизни, выживания и процветания и развития. И четвертый — право на землю. Остальные права я сейчас перечислять не буду. Сегодняшнего ликбеза нам хватит пока. Поэтому ключевой момент, что каждый должен осознать себя частью глубинного народа и постепенно, постепенно, я как уже тысячу раз говорил, один волос или одну спичку, волос согнуть легко, одну спичку переломать точно сложно. А попробуйте сломать 50 спичек, у вас уже даже 50 спичек, я не говорю прутиков, у вас уже это не получится. Поэтому вот этот момент внутренней уверенности, момент понимания о необходимости восстановления в очень большой степени исконных, неотчуждаемых родовых прав для того, чтобы, находясь на своей земле, каждый имел право в любой момент прийти в любой властвующий, начальствующий кабинет поместный и задать вопросы по необходимым изменениям условий жизни, самоуправления, сохранения экологии, развития родов, вопросам образования, чтобы вот это право задавать вопросы и получать на них ответы, оно было возвращено. Но ключевой момент для первичного — это уровень коммуникации, уровень взаимодействия, уровень совместного хозяйствования, то, к чему постепенно надо приходить. И то, о чем говорил многократно Алексей, и я точно так же говорю, что одним из ключевых элементов этого является создание общей кассы или общего коша. Потому что, и как я вам даже говорил и повторю еще раз, тут есть прямая арифметическая зависимость. То есть сколько процентов от своего дохода вы даете на общее, начиная там с минимальных, там, условно говоря, 2%, тем больше вы готовы там, до 10, может, до 20% от общего, от своего давать на общее, если вы имеете конкретную экономическую и социальную перспективу и структуру, у вас есть четкий план, у вас есть те, кто может это исполнять. Чем больше вы даете, тем быстрее вы окажетесь в той части державы, которую построите сами для себя. И те, кто смог эту державу построить, тот как раз сможет соединиться с теми частями державы. Это ключевой момент. Надо постепенно избавляться от страха. Надо искать тех, которым вы, сообща вместе, можете доверять хотя бы в малой степени. Я не говорю, бросьте все там и, так сказать, живите купой. Нет, купой жить еще нам очень долго надо учиться, но дорогу осилит идущий, первый шаг за шагом. Я говорю, если вы начнете хотя бы малую общину, пусть из 5 человек, собрать поместно. Договоритесь, как вы можете обустроить свою улицу, как вы можете поправить забор, как вы можете засыпать ямы сами для себя. Перестаньте перекладывать, не перестаньте быть недееспособными, перестаньте перекладывать на ничуть не более дееспособные, там, поместные, как правило, властные структуры. Возьмите ответственность за свою жизнь, за свою землю, за свои семьи, за свои рода уже значительно в большей степени на себя. И, как я сказал, КОШ, общинный договор, осознание и принятие на себя прав, а вместе с правами ответственности, вот начинается новая наша жизнь. И, собственно говоря, вот эти малые поместные общины, которые начнут работать, они в течение какого-то времени как раз и станут вот этим скелетом, основанием для народа. Ну, поместный общинный договор — это тоже, наверное, первичный, ну, как наш покон, тоже, ну, вот, КОШ, покон, и общее хозяйствование, и общая радость праздники. Вот четыре позиции, которые нам необходимы для того, чтобы община на земле, в городе могла жить. Вы там можете в подъезде создать свою общину, если вы, как сказать, хоть в какой-то степени сможете коммуницировать. Учиться надо коммуницировать, и условно кодекс или покон созидателя родовой державы, вот, он точно так же в общих чертах на Славянском радио проявлен уже. Если нужны, есть вопросы, мы вот этот покон державный, его первую ступень можем, собственно говоря, отправить и выложить всем желающим. Вот, наверное, то, что я хотел сказать. Алексей, передаю тебе слово. Надеюсь, все было правильно. Слово беру. Хорошо. Да, пришло время нам разобраться с особенностями нашей жизни и, главное, начать что-то воплощать в жизнь. Вот часто спрашивают, а скажи, Алексей, ну, ко мне честно обращаются вот так вот, скажи, а как нам вот жить, чтобы все вместе сложить? Я говорю, необходимо выстраивать наше взаимодействие как раз по тем принципам, которые многократно здесь, на НСР у нас, на Росславянском радио, были рассмотрены и с разными людьми обсуждены. Кстати, я предлагаю как-то нам по блокам начать уже работать и иногда встречаться, может быть, на Яр-горе, либо здесь, в Москве где-нибудь, куда доехать попроще, где на денек, на два, может быть, на три, встречаться с людьми по направлениям. И вот не просто поговорили, разошлись, а предлагаю готовую программу действий. Так вот, у нас в жизни как все устроено? Если каждый на своем месте, вот как каждый палец на руке на своем месте, то можно этими пальцами что-то делать. А если, представляете, все пальцы выстраиваются один за другим. Либо каждый пошел погулять, куда хочет. Ну что получается? Инвалидность, недееспособность. Поэтому каждый человек должен быть на своем месте. Это нужно понимать, кто я, для чего я здесь, о чем уже было сказано. И исходя из этого, исходя из опыта, предназначения, квалификации и потребностей, хочу, могу и надо, когда совпадают, каждый человек может входить в свое направление действия. Вот этот самый лепесток, который прикрепляется к единому центру. Вот единый центр – это те люди, которые способны видеть целиком всю картину, которые способны взаимодействовать со всеми, которые способны веду живую принять и передать веду сказанную. И потом уже по лепесткам разослать, где эта веда сказанная будет веду писанную, направлено, и все ее примут по этим лепесткам и вообще там по цельному нашему взаимодействию, по державному, и будут ее исполнять. Но тогда возникает вопрос, а где найти тех людей, которые видят картину целиком и которые способны быть вот в этом вот желтом сегменте ромашки центральном, объединяющем всех? И как определить тех людей, которые вот на местах готовы быть в этих самых лепестках? А я отвечаю всегда очень просто. Вот мы сейчас говорим о неком принятии укладов, о принятии укладов жизни, для подходящих для всех нас. Так вот, это все здорово, это нужно сделать. Но ведь мы не ограничиваем себя только принятием укладов. Мы дальше по этим укладам должны жить. И как-то в одной из встреч, очень серьезной такой, на мой взгляд, как мне показалось на первое время, люди сидели вот так вот, надо вот это сейчас написать, сейчас расписать, и все, жизнь пойдет своим чередом в лучшем своем таком видении, проявлении. А я говорю, стопушки, ребята, стоп. Давайте я вам задам простой вопрос. Если вы на него ответите, значит, все правильно, все хорошо. Говорит, давай. Мы же такие крутые, сейчас на любой вопрос дадим ответ. Я сейчас как раз вот тест провожу со всеми, кто нас слушает и смотрит. Я спросил, а скажите, пожалуйста, можем ли мы себе представить, что мы приняли эти уклады, что мы подписали вот эту, ну, давайте назовем, конституцию, и вот с этим пошли спать. Все, конституция принята, уклады приняты. Все прописано, все замечательно, все здорово. И вот утром просыпаемся. Что мы начинаем делать? И вот тут в глазах появилось много вопросительных знаков у тех, кто смотрели. А на самом деле, о чем будем дальше делать? Ну да, нашлись такие, жить будем. Я говорю, а как? По укладам. Я говорю, хорошо. А прописана у вас державная структура власти, управления? Не просто как надо жить, а как действовать. Экономические связи, хозяйствование. Вот это все у вас прописано. Что такое казна, кто казначей, как избирается, как назначается действие, какие строим первичные предприятия, как распространяем, перерабатываем свои структуры сбыта. У вас это написано? Нет, не написано. У вас определено, кто чем будет заниматься? Ну вот у вас есть уже все министры, современным языком говоря, все управляющие. Нет? А тогда какой смысл принимать то, что в жизни никак не проявится? Что в жизни становится бесполезным? И все, тут было вот просто стресс присутствующих. И они поняли, что говорить-то об этом надо и записать надо. Но это только полдела. Дальше необходимо жить. Дальше необходимо прописать, как жить. И чтобы это было понятно с точки зрения инструкции для тех, кто в начальном состоянии своего бытия. С точки зрения управленческих каких-то взглядов, пониманий для тех, кто повыше. С точки зрения, как все устроено для тех, кто еще выше. Поэтому мы не ограничимся только тем, что нам необходимо принять коны, поконы, чтобы они были понятны. Следующий этап – это уже жизнь. Вот представьте всегда, что вы проснулись утром и помните, что вчера все было принято, а теперь жить надо. Вот эта вся структура где? Где-то те министры, где-то те преподаватели, учителя, там, те, кто за станками стоит, руководители. Как это все вместе связано, как они работают, где? Нет? Тогда вы со своей этой прекрасной книжицей, со своим укладом, уставом и останетесь балаболами никем. Потому что те, которые наверху, они вас экономически задают. Вы для них никто, и звать вас никак. Вам дали возможность пошуметь, покричать, как скоту, поблеять, и вас опять палками в стойло. Все. Следующий вопрос поступает ко мне часто. А как определить вот этих самых, которые цельно видят и готовы взаимодействовать, готовы решать вопросы, выстраивать все цепочки, и тех, которые по своим лепесткам, хорошие специалисты, которые видят державные уклады, но не целиком где-то, а вот с своей точки зрения, которые не способны быть управленцами высшего уровня, а управленцами своего, например, направления. Да, державного, но своего. Отвечаю очень просто. Если человек останавливается в своих мыслях на своем деле, то он тогда в лучшем случае представитель вот этого самого лепестка по этому делу. На каком уровне, это надо поговорить. Управляющий, исполняющий, подносящий. Это надо поговорить. Другими словами, часто встречаю людей, которые мы там державники, мы за это все... Начинаешь разговаривать, а чем вообще ты занимаешься по жизни? Ну, там, абстрактно сейчас говорю. Я целитель. ну, там, свой центр у меня есть. Абстрактно сейчас говорю. Вот я принимаю людей, вот занимаюсь, говорю, хорошо. А что тебе нужно, чтобы жить в счастье, достатке? О, чтобы мой центр действовал, чтобы мне там приглашали, чтобы я лечил и так далее. Человек видит себя в этом направлении. Он не видит себя в цельном державном управлении. Он видит именно в этом направлении. А ты чем занимаешься? А я вот хочу, чтобы была сеть предприятий, магазинов каких-то и так далее. Он затыкается только на этом. Дальше нет движения. Он способен в державности существовать. Он способен встроиться в державность. Но это его лепесток. Производство, торговля, сбыт, хранение, переработка. Понимаете? А вот тот, кто говорит, так, ребятушки, мы сейчас говорим вообще про державу, где должна быть и переработка, и сбыт, и медицина, и здравоохранение, и то, и все, 50-е, и образование, досуг. Только такой человек, видящий картину, держащий картину в цельном голове, способен войти в желтый сегмент державной, это в кавычках, ромашки. Ответы очень простые. Так что, говоря о принятии всеми каких-то законов, укладов, мы должны помнить, что эти законы, уклады принимаются для того, чтобы нам жить. А жизнь – это физическое тело на нашем уровне. А раз есть физическое тело, нам необходимо его питать, необходимо его согревать, необходимо его одевать, необходимо его обучать, необходимо за ним следить. А раз так, то необходимо на это средство. Раз необходимо средство, значит, необходимо хозяйствование. Все. Народное хозяйство, народная экономика. Потому что мы держим в голове, откуда мы пришли. Род породителя, род небесный, рода наши, земные и так далее. Это все понятно. Об этом бесконечно можно говорить. Но сколько о халве не говори, во рту сладко не станет. Необходимо жить, действовать. Поэтому, когда мы говорим про принятие и приятие, и принятие всех законов, вот таких поконов, укладов, мы должны понимать, без хозяйственного управления, планового, понятного, доступного всем и каждому, на своем уровне, без вот этой самой ромашки державной, все это превращается в пустоту. Так что я предлагаю начинать взаимодействовать по так называемым направлениям, по комитетам. И один из таких комитетов собрать или в Москве, либо на Яр-горе на 2-3 дня, куда пригласить не абы кого, потому что Крикунов уже я замучился с ними за задним столом сидеть. Ну, честное слово, устал уже. Бесконечно это. Да, никуда не приводит. Пустота. Там, я носки вяжу. Таких тоже не приглашаем. Я там коз пасу. Таких тоже не приглашаем. Ты будешь в державе пасти коз, и ты будешь носки вязать. Это понятно. Нам надо условия создать для того, чтобы ты и коз пас, и ты носки вязал, и с той шерсти, которую коз получаешь. Свои личные предприятия вот это в стороне оставляем. Это само собой встраиваться будет. Необходимо условия для того, чтобы и козы, и носки встроились в это дело. Вот такая мысль. Поэтому такой малый круг видящих цельно, на мой взгляд, должен собраться. И окончанием нашего сбора, результатом нашего собрания должна быть порожденная в мир для народа конкретная инструкция, как что делать с видом отсюда до сюда, цельно. Вот прям схематика. И, пожалуйста, хотя бы, чтобы в головах у людей сложилось. Этот кош, откуда он берется, кто следит, какие комитеты за что отвечают, как, что, зачем, почему. Без хозяйственной деятельности нам смерть. Потому что через хозяйственную деятельность нас до смерти опустили. Чужую хозяйственную деятельность, превращая нас в баранов, ослов, собак, свиней подзаборных и бросая нам кости со стола, как это написано в некоторых религиозных учениях каких-то народов. Быть добро. Благодарю, Алексей. Сурьяр, есть что добавить к выступлению Алексея? Ну, я на кратке, наверное. Присоединяясь к тому, что сказал Алексей, ключевым моментом. Сейчас у нас предварительно идут проговоры о том, чтобы в первой декаде, ну, в конце новогодних каникул, последние три дня сделать съезд, сбор на Яр-горе, как раз тех там инициатором выступает, как был Совет Мудрости, ныне Совет Согласия, и те, кто там представители, может быть, поместных каких-то направлений общин, кто является там специалистом глубоким более-менее в том или ином деле и понимает, что его мысль, его идея будет полезна для построения державы, построения общин на местах, возможно, какие-то у кого-то есть интересные изобретения или нововведения, ноу-хау, скажем так, экономического или социального образца, образовательного в том числе. Если вам это интересно, вы ощущаете в себе потенциал своей полезности для этой встречи, потому что эта встреча одна из многих, скажем так, подготавливающих соборный съезд или там державный собор, когда уже, собственно говоря, роды, собравшись в отведенном месте, которое будет решено, примут решение о воссоздании державного уклада. И, собственно говоря, если кому-либо из вас это интересно, и, во-первых, можете участвовать как распространяющие информацию, доносящие мысль до тех, кто, может быть, как по вашему мнению, имеет достаточный уровень понимания, знания, компетенции по тому или иному вопросу, донесете вот это наше предложение, которое я сейчас озвучиваю, и, собственно говоря, так или иначе поучаствую, потому что держава — это не дело там условного Сурьяра или условного, опять же, Алексея Орлова, еще каких-то там больших или малых количеств присоединившихся соратников. Это все народное дело. И каждый, как я говорю, должен осознать себя частью глубинного народа, принять на себя право родовича, живущего на своей земле, вместе с ней ответственность за свою землю. Потому что если вы отказываетесь от ответственности, вы отказываетесь от прав. Отказываетесь от прав, значит, теряете постепенно все эти права. А самое главное из них, как я говорю, самое первое, которое нам необходимо, ну, не самое главное, но включено в общее, каждый из этих прав имеет свою обязательную и незыблемую основу, которая позволила им быть включены в перечень этих прав. Мы, как я сказал уже, должны на сегодняшний день вот этот момент ответственности, самопробуждения, восстановления своего права жития для семьи, для себя, для своего рода, среди своего народа на своей земле. А так, я говорю, в конце новогодних каникул мы будем встречаться на Яр-горе. Кто считает себя компетентным, обладающим достаточным уровнем понимания, приглашаем поучаствовать в подготовке, приглашаем поучаствовать в проведении, приглашаем поучаствовать в распространении информации о всем добром действии. Наверное, я сказал. Благодарю. Да, хорошо, еще дополню, что, я думаю, оргкомитетом этого собрания будет рассмотрен вариант участия людей, которые просто захотят прибыть для того, чтобы посмотреть, поучаствовать. Какие уровни всегда рассматривались? Ну, первое, это непосредственные, как сейчас говорят, специалисты по какому-то направлению, чтобы вот эти вот комитеты, лепестки могли собраться, и, исходя из общей канвы, а еще раз говорю, общая канва – это подготовка нашего общероссийского, а может быть, всеславянского собрания, или, как говорят, там, собора, съезда, как хотите называть. Сейчас вот я не привязываюсь к этим словам, просто понятно, да? Где будут представители и делегаты от каких-то общин, организаций, каких-то поселений, делегаты, самое главное. Будут специалисты отдельно, которые вот хорошо разбираются, кто-то в космосе хорошо разбирается, кто-то в сельхозских хорошо разбирается, кто-то в чем-то еще. Это специалисты, это те люди, которые предлагают какие-то мысли, идеи для решения поставленных задач, которые нужны на местах, решить. Помимо делегатов и специалистов, и, ну, естественно, оргкомитета, да, который на себя взвалит эту ношу, это очень тяжелая ноша, будут допускаться еще люди, возможно, если так вот примет оргкомитет такое решение, я про свое видение говорю, которые захотят поучаствовать, но не в кругу в центральном, потому что в центральный круг будут допущены только те, кто себя уже как делегат зарекомендовал, то есть есть рекомендация, да, как делегата, либо как специалист, а за кругом, но которые могут слушать и которым могут быть задан вопрос. Вам все понятно? То есть это и зрители, и слушатели, которые еще и будут давать обратную реакцию, понятно или непонятно. И возможно, что будут даваться такие вот моменты, такие вот времена, для того, чтобы какое-то предложение, например, прозвучало из зала, то, что называется. Это так называемый совещательный голос. Он не будет иметь прямого решения, потому что решение принимается в кругу. А тот, кто за кругом, тот только и может что-то предложить, когда его спрашивают, либо ответить на вопрос, когда его спрашивают. Вот это вот по-нашему. Ну и те, которые даже без совещательного голоса, те, кто могут приехать и понаблюдать за тем, что происходит, где-то там в кулуарах между собой поговорить, познакомиться, может быть, подойти к какому-то делегату и сказать: слушай, там вот ты так говорил вот об этом, а вот это вот, например, не указали. Либо специалисты, вот говорил, а вот непонятно было вот это. То есть нужны несколько уровней людей, которые на соборе могут присутствовать для того, чтобы это было ближе к человечеству, ближе к народу, и чтобы была обратная реакция, там понятно-непонятно, и, как говорится, глаз народа, глаз мудрости, чтобы собирались какие-то представления, может быть, там вокруг костра, когда будем сидеть, когда это уже будет не заседание деловое, а вот просто вот там, с песнями и так далее, где вот обмениваются мнениями, и здесь что-то тоже будет рождаться, что-то туда будет выноситься уже в круг для решения. Но это мое видение. Я не претендую на то, чтобы оно вот 100% было так вот решено и выполнено. Если так предусмотрят учредители, устроители, значит, так будет. Если скажут не в этот раз, значит, не в этот раз. Если скажут вообще нам не надо, ну, значит, вообще не надо. Пока все. Благодарю, Алексей. Стурьяр, есть что добавить? Ну, я думаю, в общих чертах тема сегодняшнего дня, скажем, раскрыта, там углубляться можно практически бесконечно. Сегодня, как вот этот цикл наших встреч, сейчас эфиров, как раз он в определенной степени образовательный. С другой стороны, сегодня вот как раз приходит время, когда, услышав то или иное слово, люди, ну, предлагается им как минимум реагировать. То есть встать в общее взаимодействие. Сначала, может быть, в меньшей степени, потом больше. Но чтобы понимали, что, как я говорил, без принятия на себя ответственности будущего может не быть. Наверное, так. Благодарю. Благодарю, Суяр. Алексей, есть что-то добавить? Я предлагаю идти дальше, потому что основная канва раскрыта, и теперь мы должны, наверное, перейти уже к вопросам от наших уважаемых радиослушателей и зрителей, для того, чтобы какие-то, может быть, непонятности более раскрыть, более точно, либо ответить на те вопросы, которые связаны с тематикой сегодняшнего нашего эфира. Да, хорошо. Алексей, благодарю. Алексей Сурьяр за раскрытие этой, безусловно, полезной темы, за веду, которую делитесь с радиослушателями. И да, действительно, за время эфира к нам в студию поступили вопросы от зрителей и слушателей. И сейчас мы сделаем буквально небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и ответим на все поступившие вопросы. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что тема эфира у нас сегодня «Как населению стать народом?». Мы приступаем к ответам на вопросы. Первый вопрос задает Дмитрий Иванов. В чем разница между населением и народом? Управление наверху не дает или само население себя дает отравить ложными ценностями от верха, дабы оставаться индивидами в массе? Я думаю, что мы дали ответ на этот вопрос уже в начале нашей встречи, поэтому сейчас возвращаться к нему смысла нет, достаточно переслушать начало, и тогда будет понятно, в чем отличие населения от народа и народов, и как нас опустили вниз, как нам сказали, что, ребятушки, от вас ничего не зависит, поэтому не тявкайте, не мычите, вот вам дадут поесть, вот и ешь, не дадут, ну, значит, не дадут. Было рассмотрено, мне кажется. Да, хорошо, тогда двигаемся дальше. Дмитрий Иванов спрашивает, небольшая часть народа понимает суть жизни и мира. Согласно славяно-русской варновости, какая часть населения должна быть на определенных уровнях варн, чтобы народ усиливался духовно и физически? Например, Владимир Георгиевич Жданов говорил, что если 15% народа будет жить трезво, в народе произойдет эволюция общества. Кто готов ответить? Алексей, Сурьяр, кто начнет? Да, я думаю, Сурьяр начнет. Хорошо, я скажу. Ну, тут у нас есть достаточно четкое понимание, что 15%, конечно, хорошая цифра, она приятная, но там одна оговорка, если будет жить трезво, это значит не будет принимать горячительных напитков и этилового яда в виде водки там всего прочего. Ключевым моментом здесь является не питье или не питье, а ключевым моментом является уровень самоосознания рода народа. И в этом ключе, как я говорю, если в народе есть 2%, запомните эту цифру, это каждый 50-й, всего лишь, очень немного, 2% осознающих свой путь и свое движение и согласных в этом пути соединяться с другими, в то же время, там, в очень короткий срок, народ соберется вокруг этих людей. Всего 2%. Это варна народных трибунов или там высших управленцев по местного уровня. Да, вот, ну, глава общины из 50 человек, вот он таковой же есть. Просто сейчас мы в связи там, с столетними потерями своего пути в той или иной степени, забыли, что такое купа, что такое копа, что такое копное право, как оно реализовывается. Потому что если бы имели многие наши слушатели, зрители, родовичи более-менее серьезное понимание об этом, они понимали, что ну, почетная возможность оказаться в копе – это то, что копа организует жизнь поместную, на месте, где живут роды, племена. Это не какие-то дальние там власти, там даже в районе, там в губернии или в Москве. Это те, которые решают эти вопросы. Как я сказал, говорю, если 2% осознавших и понимающих, как это может быть реализоваться, в народе есть, то народ вокруг них соберется достаточно быстро. Пока мы этого предела не достигли, понимающих у нас один, может быть, из 500 или из 1000, то есть пока меньше процентов. Благодарю. Благодарю, Сурьяр. Алексей? Да, значит, здесь вопрос несколько мне непонятен, на самом деле, первая его часть. Согласно славяно-русской варности, какая часть населения должна быть на определенных уровнях варн, чтобы народ усилился духом и физически? Так если вы изучаете славяно-русскую варновость, ну хотя бы имеете представление, там, в общем-то, все рассказывается конкретно. Там рассказываются эти процентные соотношения не с точки зрения индуистского, да, юго-восточного, которое до поры до времени очень хорошо давалось многими, на мой взгляд, наставниками, которым честь и хвала, но вот она не совсем все-таки для нас, она тесновата для нас. И славяно-русская варновость пошире будет и поинтереснее. Но там конкретно сказано, около 50%, потом около 30%, около 20%, там, да, и сам остается вот эти самые, совсем чуть-чуть, там 18%, а дальше остается совсем чуть-чуть. Ну вот, поэтому это в золотом веке. Сейчас у нас не золотой век, поэтому довольствоваться придется меньшим количеством, но эти меньшие должны быть пассионариями во всех смыслах этого слова. Вот, это вот так вот. Если уж рассматривать славяно-русскую варность, но, опять же, лучше не короткий ответ выслушать, а посмотреть целиком. В открытом доступе есть основные лекции по славяно-русской варности. А по поводу высказаний Владимира Георгиевича Жданова, здесь я с чем согласен и какие у меня есть, ну, может быть, там, дополнения. Согласен с тем, что обязательно необходимо, чтобы были люди трезвые, потому что если нет трезвости, то в этом случае не может быть осознания. Алкоголь уничтожает разумность. Алкоголь убивает человечность. Человечность убивает разумность. Поэтому осознанность у человека, который хоть чуть-чуть выпивает яда, неважно, да, как это наркотический яд, это этиловый спирт, либо это наркотический яд теми наркотиками измеряется, которые нам привычные, как называют наркотики. Неважно, одурманивание происходит, и тогда никакого сознания не может быть. Но недостаточно, что человек был просто трезвый. Трезвость – это основа бытия. Да, это основа бытия с точки зрения животного, физического тела, когда мы можем рассуждать, размышлять. Но если нет вот этой самой идеи понимания, мировоззрения правильного, мировосприятия, миропонимания правильного, то тогда трезвый может быть убийца трезвый. Он прекрасно понимает, как убить. Трезвый вор, может быть, он прекрасно знает, как украсть, ограбить. Поэтому основа человеческой трезвости – это очень важно. Здесь я полностью согласен с уважаемым Владимиром Георгиевичем, лично которого знаю, мы там не раз встречались на разных мероприятиях, сидели за одним столом. Но это основа человеческого бытия. А дальше-то нужно что-то делать. Вот эти вот нравственные основы-то заложить, поэтому это только первая ступенька. А вот дальше, о чем говорил Сурьяр, надо заложить что-то там повыше от нашего божественного, наших укладов жизни. Иначе будет беда. Вот, так что, Дмитрий, я думаю, что здесь надо изучить просто-напросто русскую варновость. Основы даны в 6 лекциях, 6 вебинарах. И на основу трезвости, а у нас в родах всегда трезвость была, всегда, и наложить вот эти вот наши родовые уклады жизни, бытия. И иначе просто быть не может. Вот. И когда вот это все случится, то тогда все будет хорошо. Ну и маленькое дополнение. Напитком невозможно назвать яд. Поэтому все, что связано с этиловым пойлом, неважно, пиво это, коньячок какой-то, шампунчик какой-то, шампанское, водочка, как она говорит, там, неважно. И откуда она сделана, из чего она сделана. Из канализационного стока там сделали, перебродило что-то, либо из пшеницы и винограда благородного. Да? Все равно это пойло, это яд. Так вот, напитком алкогольное пойло быть не может. Это алкогольное изделие в лучшем случае. Это техническое вещество, которое испортило, которым испортили хорошие когда-то напитки. Сок, что-то там еще, то, что вот можно было употреблять. Вот то, что питает человека, это напиток. А то, что уничтожает, это алкогольное изделие, наркотическое изделие, это яд. Вот, так что вот такой мой ответ. Виталий, дальше идем? Да, Алексей, благодарю за ответ. Дмитрий Иванов спрашивает. У русского народа задача намного сложнее, чем у иных народов, в плане ответственности за объединение других народов. То есть каждый русский человек должен жить по совести втройне, нежели иные. Да, у тебя только камера выключена, тебя не видно. Но давайте дальше начнем разбирать это. Сурьер, у тебя есть что сказать по этому интересному утверждению? Извини, я просто отвлекся, пришло сообщение, еще раз повторите. Я задумался. Да, сейчас я повторю вопрос. У русского народа задача намного сложнее, чем у иных народов, в плане ответственности за объединение других народов. То есть каждый русский человек должен жить по совести втройне, нежели иные. Ну, конец вопроса, да? Ну, тут я... Как зовут? Кто задал вопрос? Дмитрий Иванов. Дмитрий, также, да, продолжай. Ну, собственно говоря, конечно, обладая самой большой в мире территорией, как страны, имея огромную протяженность во временных состояниях, большой перепад в климатических, как минимум организовать это пространство само по себе очень непросто. Правильно выстроить на нем свою жизнь еще более непросто. А договориться, как умудрились, опираясь на древнюю мудрость предков, многие рода и народы, которые совместно с русским народом живут на этой земле. Конечно, это непростая была задача, тем не менее она была решена. То там трижды жить по совести — это как, ну, красивая формула. Ключевой момент это внутри себя. Но жить по совести, в ладу с природой, жить по совести — это значит совесть. Да? Мы уже не раз это говорили, я просто повторю на коротке. По совести, значит, весть единая всех соединяет, и по совести, то есть ты действуешь, взаимодействуешь и сотрудничаешь с другим человеком так, как хочешь, чтобы сотрудничали и поступали с тобой. Вот тогда ты, и еще больше, более продвинутая версия, ты спрашиваешь его, как бы он хотел, чтобы с ним сотрудничали, если там какие-то есть превосходные формы, то, собственно говоря, ты вправе ожидать такого же точно отношения к себе. Вот, наверное, ключевая позиция. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей? Да, здесь интересно поставлен так вопрос. На самом деле, совесть, она не может быть трижды, четырежды. Она может быть проявлена, не проявлена. И отсутствие совести может быть. У других вариантов-то нет. Я себе вот не могу, честно говоря, представить, как совесть, если она существует, она может быть не проявлена. Для меня это загадка. Но так вот некоторые говорят, может быть не проявлена. Если совесть есть, ты живешь по ней. Ты уже по-другому жить не можешь. Все, здесь очень просто. И не надо жить трижды по совести. Просто живи по совести. Совесть – это все. Это веда. А веда – это мудрость мироздания. Как может быть трех мирозданий? Вообще в трех мирозданиях что ли живете? Мироздание одно, в нем живем. Вот это ведание, соведание, нахождение в этом, соблюдение по кону вселенского бытия, это и есть совесть, это любовь, правда. Все это совесть. Она одна, цельная. Поэтому по трем, в трижды, в четырежды, это, я думаю, не подходит здесь. А по-другому здесь слово «иные» применено. Слово «иной» означает тот, кто к родам небесным отношений не имеет. Это иные народы. А там, где нет небесного, там, ну, как совести-то нету. И сколько ты их не учи жить по совести, но они не будут жить по совести. Это не говорит о том, что они плохие. Нет. Это люди, которые могут понимать выгоду, которые могут исполнять договора, которые могут где-то трудиться, которые могут чем-то даже руководить. Но у них нету понятия совести. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому если мы говорим про то, что русский человек там живет по совести и должен другим там дать, если совесть есть, так он и даст, поможет. Если нет, ну как, если у человека отсутствуют, например, глаза. Вот родился он без глаз. Ну давайте мы ему расскажем, что такое звезды, что такое луна. Ну как? Если рыба живет в воде, ну, сколько угодно ты и про эту воду рассказывай, она в ней живет. Ну вытащили ее вот из воды, чтобы она умирала. Вот только тогда, например, что такое вода. Или там воздух. Вот мы дышим и не задумываемся о воздухе, да? Оно или есть, или нет. Вот есть понимание, или нет. Но если вот закрыто все, ну, это объясняй, ничего не поможет. Поэтому совесть либо есть, либо ее нет. И здесь не надо говорить, что только у русского человека есть совесть. Это очень важное понимание. Потому что сейчас рода наши столь перемешаны по всей земле с другими, что тут не разберешься, кто здесь кто. И надо человек чисто европейского такого внешнего вида, а совести нет вообще. Такой прям русак-русак, и глазки голубенькие, и волосики светленькие, и кожица вообще такая прям вот, и личико замечательно, ангелочек просто. А совести нет вообще. Ну, бывает же такое, бывает. Либо смотришь на человека другой национальности, а у него совесть так там проявлена, что он многим вот таким вот бессовестным, так называемым русским, в кавычках, русом, фору даст. Так что не надо так вот прям кидаться этими выражениями. Надо смотреть, есть совесть или нет. Способен, либо не способен. Может, либо не может. Хочет, либо не хочет. Вот от этого надо отталкиваться. А не от того, что по глазу, по лекалу, еще почему-то. Слишком много перемешанного. И все это надо выстраивать. Благодарю, Алексей. А следующий вопрос от Александра Иванова. Индейцы чтили предков, уважали духов, богов, но их поработили и уничтожили. И не предки, и не духи, и не боги им не помогли. Это как? Сурьяр? Начнем с тебя. Еще раз. Чтили... Индейцы чтили предков, уважали духов, богов, но их поработили и уничтожили. И не предки, и не духи, и не боги им не помогли. Это как? Индейцы, да, про индейцев, там первое слово. Да, про индейцев. Ну, нас часто сравнивают с индейцами, в каком ключе, что мы тоже как туземцы на своей земле. Ну, как сказано, почему ни боги, ни духи, ни предки им не помогли? Конечно же, помогли. Был такой писатель, ну, опять же, не писатель, коллективное творчество определенного количества писателей, назывался он Козьма Прутков. И там есть такая широко распространенная классическая фраза. И мы, говорит, не понимаем это не потому, что наши понятия слабы, а просто наши понятия не входят в круг этих понятий. Ну, дословно около того, может быть, чуть-чуть, если Алексей помнит, то, может быть, поправит. И тут я могу сказать как, что случилось с индейцами то, что случилось. Я не скажу, что, как сказать, они могли этого избежать или не могли этого избежать. Оно случилось, потому что случилось, потому что они были достаточно хорошо организованы на тот момент, были достаточно развитые цивилизации, у них не было огнестрельного оружия, но они не ожидали, что такая звериная, ну, собственно говоря, мы точно так же в 17 году прошлого века попали в такую же ситуацию, когда в течение там 18-го, 19-го и отчасти 20-го годов практически была перебита вся там или выброшена из страны творческая, научная интеллигенция, весь офицерский штат, который оказался вне зоны боевых действий, все там уничтожались жесточайшим образом, потому что вот эта звериная жестокость, с которой это делалось у нас вот до сих пор, вот эта борьба между красными и белыми, не закрыта. Никто не подвел под ней черту, и, собственно говоря, потомки красных и потомки белых помнят о том, что было. И вот это вот определение там, или деление на красных и на белых, оно само по себе уже нездоровое дело. И точно так же произошло с индейцами. Они просто не ожидали, что приедут какие-то, собственно говоря, двуногие, особо от них ничем не отличающиеся, и совершенно спокойно поставят себе целью полное истребление всего народа. И, собственно говоря, как спрашивали, что вот были индейцы, не помогли им ни духи, ни боги, ни предки. Нет, духи, боги и предки всегда присутствуют, просто сила, те понятия, которые на тот момент были у индейцев, они не позволили им разобраться с этой ситуацией достаточно глубоко, потому что там есть хорошая поговорка, что у бога или у богов нет других рук, кроме наших с вами. Нет, в событийных рядах, в пределах более длинного временного какого-то промежутка, это всегда выравнивается как раз именно за счет присутствия предков и богов и перевоплощения тех, кто ушел. И то же самое мы, если посмотрим сейчас там, на Латинскую Америку, то сейчас она от половины до двух третей состоит из потомков тех индейцев, которые там жили, потому что они смешались со своими завоевателями, скажем так. И они там, метисы составляют от половины, говорю, до двух трети населения в этих странах, во всей этой Латинской Америке. Точно так же Мексика, поэтому истребление оно было, но сила предков сохранила. И то, как они жили, сохранило эти народы, они сейчас живут в своих странах. То, что в Соединенных Штатах очень долго сопротивлялись и не принимали, сейчас вот держали их в резервации. Сейчас постепенно вот понимание об хотя бы частично минимальном искуплении там тоже происходит, им дали достаточно серьезные возможности, чтобы они могли сохранять свою культуру, там нашли достаточно серьезные источники финансирования. Поэтому то, что было, оно было. Я ни в коем случае даже не буду пытаться это как-то оправдать, потому что, я говорю, это звериная жестокость, с которой была реализована эта экзекуция. Но, как сказать, сомневаться или там отрицать, потому что, я говорю, человек живет во временном промежутке, духи живут в долгих временах, предки существуют, проявляясь здесь в телах и обратно восходя, или в Нафь, или в Слах. Боги существуют в вечности, боги держат коны в этом мироздании, а то, как мы в этих конах будем пребывать, проживать в очень большой степени, и в первую очередь отвечаем мы сами. И поэтому, как я сказал, уровень или мера понимания у индейцев на тот момент была недостаточна. Сейчас бы они этого не допустили, но тем не менее, благодаря наличию предков и своих богов, они продолжили свое существование. И, собственно говоря, тут не упрекнуть их в том, что ни их богов, ни их предков, что они не помогли. Я говорю, боги помогают нам, но просто надо понимать, что мы сами несем полную ответственность за происходящее с нами в моменте нашего бытия. В более длинной перспективе мы всегда встретимся и с богами, и с предками. И, собственно говоря, вот тот род, который имеет наиболее длинную память, это значит наиболее длинная систему взаимодействия с духом своего рода, с духом народа или с высшими богами, с родом небесным, тот, собственно говоря, и набирает, если он не забывает об обряде, об искренности, об обращении, желательно ежедневно. Я сказал, благодарю. Благодарю, Сурияр. Алексей? Да, так Александр прям поднял такой хороший пласт, но давайте-ка вот этот широкий пласт мы как-то на землю опустим и разберем по полочкам. Ну, во-первых, почему боги индейцев не поддержали индейцев, это вопрос, наверное, не к нам, не ко мне с Сурияром, а к богам этих самых индейцев. Это первое. Я своих предков всегда чувствую, и богов своих родовых я всегда чувствую, поэтому как-то вот пока вроде поддерживают. Второе. Если какой-то там человек приносит жертвы, требы, но при этом живет как свинья, ну тогда, наверное, встает вопрос, а каких богов он имеет в виду? У нас тут был интересный случай на одном из капищ. Праздник был, купальские дни отмечались. Вы знаете, купальские дни – это такая целая череда. Кто-то вот начинает тогда, кто-то тогда-то. Ну, это интересный разговор. Ну, вот пригласили, мы приехали со съемочной группы, палаточку поставили. И рядом с нами находится какой-то еще такой лагерь. И там постоянно ругань какая-то, крики, вопли. Они тоже приехали славить богов и предков. Они тоже приехали отмечать купальские дни, но по-своему. С этим наркотическим ядом, ходят там, непонятно чем занимаются, непонятно, глупости какие-то орут, тут дети, они там матерятся, к ним один раз подошли, второй раз подошли, третий, они потом приперлись в наш лагерь, стали что-то там такое, какие вы славяне, вы нас не принимаете, а сказали, слушайте, ребят, у вас пьяных свиней мы принимать не хотим, мы хотим с человеками общаться. Ну, в конечном итоге все, праздник прошел, все замечательно, а потом они явились на капище, и там прирезали животное, и кровью побрызгали на капище. И после этого что произошло? После этого, через буквально там несколько дней, это капище было снесено. Просто снесено. Причем даже те, кто ночевали рядом в палатках, они не слышали ни того, как работали пилы, как что-то там вот трещало, стучало. Нет, оно просто было разрушено, и никто не видел, как это все было разрушено. Мало того, в самом лагере были перевернуты все столы, все, на чем готовили, все было разбросано. И когда люди вышли из палаток, они увидели, что все разбросано, капище разрушено, а никого нету. Вопрос, кто это сделал? Чьими руками это все было сделано? И после чего? Понятно, да? Так, может быть, не тем духом и богам молились? А может быть, не то имели в виду? А может быть, не так? Дело в том, что вот все-таки у славяно-русов есть разные отличающиеся представления от представлений индейцев. Это первое. Второе. У южных индейцев, там, начиная с центральной части Америки и туда вот пониже, там боги-то не их. Боги там чужие, пришлые. А если им молятся, то кто получает их силу молящихся? То же самое здесь у нас сейчас происходит, когда славяно-русы часто молятся не своему богу, не своим богам. И потом удивляются, а что это мы так плохо живем? Что это у них так вот все там круто, а у нас никак? Да не туда относите свое внимание. Не к тем. Обманывайте себя. Так что вот, вопрос, наверное, даже здесь не в этом должен быть, Александр, а в другом. А вы кого поддерживаете? Вы к кому обращаетесь? С какими целями вы обращаетесь? Какие у вас задачи? Вот это намного важнее, нежели чем говорить, а вот им не помогли. Им не помогли, это их проблема. Вопрос, а вам помогают? Вы делаете что-то, что нужно? Маленький ребенок всегда на сторону. У него там кулички плохие, у него там это, у него горшочек там с цветочком, у меня нет. А взрослый человек говорит, мне как-то так, конечно, интересно, что у другого происходит, но мне более интересно, что делаю я. Вот если вы делаете все правильно, по укладу Божьему, по укладам наших великомудрых богов и предков, живя по совести, в ладу с природой, то тогда, как у индейцев, не получится, а будет так, как должно быть у нас. Разницу чувствуете? Быть добру. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос задает Тени Свет. Как стать народом? Есть, к примеру, НОД. Может, пойдем туда? Там реально работают люди над спасением России. Я, если честно, не понимаю, что такое НОД. Может быть, Тени Свет расшифрует в чате, напишет. Если вы понимаете, о чем речь, то предлагаю ответить. Алексей Цурьяр. Ну, НОД – структура, которая не безусловно, я так ее назову. Она, да, занимается, но ключевым моментом, как я сказал, в народе является не нот, а уровень самосознания. А уровень самосознания, он опирается, наверное, в первую очередь на самопонимание и миропонимание, которое должно быть народу понятно, описано. И, собственно говоря, ключевой момент, что в любой общине, если она нормально устроена, каждый знает свое место и свое дело, которое будет на общую пользу. Поэтому НОД, он ходит уже сколько лет, наверное, 8-10, я там даже не слежу, но просто это достаточно давно. Но мы не видим нигде ни одного места, которое НОД организовал бы согласно хотя бы не то, что нам там славянским или к ведическим обычаям, а просто хотя бы какое-то минимальное место создал бы общину, где-то проявил. И ни одна структура там, заявляющаяся, я говорю, покажите мне действующую общину, которая самодостаточна экономически и, как сказать, живет, пребывая в достатке и развиваясь. Вот. Самодостаточно экономически живет в достатке и развивает свое пространство. Вот три позиции, если могут показать. Да, есть тогда о чем разговаривать. Нет, ну, это доброе говорение, как правило. Благодарю, всем сказал. Благодарю, Сурьяр Алексей. НОД, Национальное освободительное движение, организованное уже не один десяток лет существующее, оно появилось после того, когда Евгений Алексеевич Федоров, будучи депутатом Думы, ну, по доброй воле, либо по сказанному, создал вот это движение, которым люди должны заниматься двумя направлениями. Пропагандированием о том, что Россия должна стать самостоятельной страной, что Конституция написана пиндосами, что мы живем по тем установкам, которые с 90-х, там, начала 90-х годов, после этой вот перестройки, перестрелки, было внедрено в наш мир, что мы должны выйти из подчинения, что мы должны стать самостоятельными, а не колонией. То есть проповедованием вот этого всего. Это очень здорово, это все хорошо, это все правильно. Дальше, второе направление – это поддержание лидера Российской Федерации, в данном случае это Владимир Владимирович Путин. И третье – проведение каких-то акций, которые бы народ поднимали на то, что вот мы там против пиндосов, дайте нам свободу, дайте независимость, ну и в народе, в голове там, чтобы кипело вот это все. Но дальше, то есть вот этих вот целей, которые сказал Сурьяр, создание общин, там, экономики, это к НОДу не относится ни разу вообще. С точки зрения поставленных целей, вот этих вот основных трех, а может быть там еще есть какие-то цели дополнительные, НОД себя хорошо показывает. Молодцы, здорово. Есть организации по всей России, даже за рубежом где-то есть. Но дальше движение. Дальше движения нет. Вот как политическое такое вот разъяснение, оно нормально, оно хорошо. Но если идет предложение пойти туда, ну, вопрос, тени свет, а с чем пойти? С чем? У нас когда-то давным-давно Евгений Алексеевич выступал на радио, он сказал, ребят, славянство это здорово, хорошо, берите в руки там, управление миром, занимайтесь. Вот так было сказано. Мало того, проводилось заседание очередное около Кремля, куда меня пригласили, там были известные люди, это было там два квартала прямо от кремлевских стен, Красной площади, там было много кого интересного. Это заседание было, чтобы вспомнить, перед тем, как запретили славяно-арийские веды в России, вот в защиту славяно-арийских ведов, или уже после заседания сразу. Вот, собирались, и у меня есть благодарственное даже письмо от Евгения Алексеевича Федорова за участие в столь важном деле на бланке Государственной Думы, все нормально, все хорошо. Вот. Но с чем мы туда пойдем? Тени свет. Включаться в акции пикетирования, что пиндосы, руки там уберите от славянского мира, дайте народу Палестины там, либо Израиля разобраться без вас, там, давайте войну прекратим, т.д. И вот они очень боятся вот этого все, вот эти прям американские товарищи, сидящие в посольстве, когда вот такой пикет одиночный проводится, но они все прям дрожат, писаются, какаются, все, памперсы заканчивают сразу, и вся Москва пустеет, все магазины, памперсы сразу распродаются у этих пиндосов, потому что там сразу все вылезает, диарея там и много чего. Да нет, как они, извиняюсь, хреначили весь мир, так они хреначат. Как они врали, так они и врут. Современная вся политика, религия, цивилизационные связи строятся по принципам, которые в пиндосию заложены. Принцип один – капитализм. Если вы не убираете капиталистические отношения, если вы оставляете их, то тогда говорить о каком-то там чем-то, что в 90-м году произошло неправильно, там в 91-93-м, что там вот это вот написано кем-то, это детский лепет, это бесполезное занятие. Стоять с пикетами, акциями, хорошее, конечно, дело, но они ничему не приводят. Вот за эти вот годы мы увидели, что кроме исполнения тех вот трех основ, про которые я сказал, дальше-то движения нет. Поэтому куда мы придем, с чем мы придем? Давайте экономику создадим народную. Я уверен, Евгений Алексеевич скажет, да, давайте. Как это будет происходить? Евгений Алексеевич, это же, насколько я помню, член Единой России. И он говорил, вот как Единая Россия принимает решение, так я и голосую, потому что есть уклад, устав, внутрипартийный, я не имею права нарушать. И даже если будут приниматься противороссийские какие-то законы, я, исходя из устава, уклада, взглядов и так далее, дисциплина, обязан буду проголосовать за их внедрение. Это слова Евгения Алексеевича Федорова. Поэтому, когда Единая Россия, если мы внимательно посмотрим по каждому кандидату, который представлен вверху в Думе, это миллиардеры, это какие-то там крупные предприниматели, это какие-то экономисты про вот этих вот цивилизационные, это какие-то красивые люди, которые на сцене хорошо выступали, это сильные люди, которые хорошо бегали, прыгали там, на Олимпиадах золото получали. Ну, классные люди на самом деле. Но вопрос, а они на самом деле понимают, что нужно экономику перестраивать, народное хозяйствование? Они на самом деле понимают три уровня экономических, которые были в нашей стране вот не так давно, существовали? И когда убрали эти уровни с Хрущевым, то начался развал, это предательство, это пошло. Я не уверен, что они понимают. Или вот эти вот бизнесмены крупные, миллиардеры там, или близкие к олигархам, или сами олигархи, они хотят, чтобы у нас было народное хозяйствование? Да бог с вами. Как только народное хозяйство начнется, как только власть народа на самом деле появится, они же потеряют миллиарды, миллионы. Вы о чем говорите-то? Так что нот, ему благодарность за вот эти все идеи, за правильные мысли, за донесение и так далее и тому подобное. Но если вы скажете, с чем мы пойдем в нот, и что мы будем делать в ноде, и на самом деле, если это будет отвечать всем потребностям народа и народонаселения нашей страны и мира, я первым вот с вами пойду, честно говорю, первым с Евгением Алексеевичем сяду за стол, встану в партию, там еще чего-то. Вот прям вот первый. Если на самом деле это все будет полезно всем нам. А если нет, тогда вопрос, а зачем идти? Но ты так делай свое дело. Они и так об этом всем рассказывают. Что, и нам тоже об этом рассказывать? Да и так ролики там, просмотры Евгения Алексеевича, огромное количество. И так там у них своя движуха идет. Все хорошее мы и так поддерживаем. А дурь какую-то поддерживать не будем. Уж извините, так мы устроены. Ни под кого подкладываться не собираемся. Если полезное, поддержим. А если дурь, то поддерживать не будем. Я ни в одном пикете не участвовал, потому что я не увидел изменений в политике, например, там, кого-то из Соединенных Штатов Америки по отношению к России, Украине, Белоруссии, Сербии, Словакии, Чехии. Ну, не увидел этого ничего. Хотя пикетов таких было много. Собраний было огромное количество. Конференций, да вообще немерено. Нет изменений. Значит, видимо, не за те ниточки дергаем. Все-таки экономические ниточки для них более важные. Раз так, то значит необходимо хозяину становиться на своей земле. Хозяином, у которого будет свои производства, свой сбыт, своя казна. Когда мы не будем в их магазины ходить, а будем у себя приобретать на безденежной основе. И вот через это становиться властью. Когда народ самообеспечен, когда он независим от каких-то рынков иностранных, то в этом случае он еще и власть. Ибо мы паразитов тогда не поддерживаем своим кошельком. и мы не горбатимся о них. И тут мы вспоминаем Махатма Ганди, который говорил, что взаимодействовать надо со своими ради своих. Вот и все. Не взаимодействуйте с ними, с паразитами, не трудитесь у них, не обслуживайте их, не продавайте, не покупайте. Только у своих и для своих. И все. И это на практике было показано. Да, для России в полной мере это не подходит. Там нужно некоторое дополнение, учитывая климат и много чего другое. Но это показало свою действительность и деятельность. Его грохнули за это. Поэтому только хозяйственная деятельность, опираясь на наше мировоззрение, позволит нам стать хозяевами и властью. И вот тогда мы уже в стране, которая имеет 40% всех достояний всего мира, и где живет всего 2% всего населения, 2% всего населения, сможем применить все эти достояния в том русле, которое всем нам надо. 40% всего достояния Земли у нас. 2% населения от всей земли. Ребятушки, английская королева или английский король должны ползать перед последним бомжом, сидящим на российской помойке, и кормить его из золотого блюдечка изысканными блюдами, лично приготовленными. Вот что такое 40% всех достояний и 2% населения от всего мира. А у нас как-то по-другому. А у нас как-то получается, да, мы это все имеем, но как бомжи последние продаем это туда, чтобы от них быть зависимыми. И кричим, давайте мы выйдем не в зависимость, нам никто не позволяет. Мне никто не запрещал это делать. Никто не запрещал создать свое предприятие народное, не ООО, не ЗАО, а кооперацию, совместное дело запустить с такими же, как я. Мне никто не запрещает иметь свой банк, свою казну кооперативную. Никто не запрещает. А вам почему-то запрещают. Вам почему-то никто не дает. Все ищут опоры, чтобы президент оперся на кого-то. Да на кого он вопрется? На олигархов? Так они сами в этой системе. Их дети там находятся, там живут. Их внуки там живут. Так что можно говорить о хорошем царе, плохих боярах. Но это бесконечная будет сказка. Про там мочало, начиная сначала, про какого-то там бычка, смоляного бычка. Пока каждый из нас не станет хозяином своих мыслей, каждый из нас не станет хозяином своей земли, пока мы не начнем жить по совести, трудиться так, как надо, эти все разговоры пустышка. Поэтому, тени свет, с чем вы собираетесь пойти в НОД? И что вы собираетесь в НОДе делать? Это вопрос более важный. Задумайтесь об этом. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Нес Эмо. Может, стоит начать с того, что ресурсы нашей планеты не должны принадлежать кучке людей? Разве эта монополия государством не рушит всевозможные способы для мирного сосуществования? А давай я сразу отвечу. Вот об этом как раз я и говорил до этого, поэтому давайте еще раз не будем говорить о том же самом. Да, хорошо, давайте тогда двигаться к следующему вопросу. Александр Иванов, реплика. Те, кто целостно видят, а именно жрецы, виновники в деградации и разрушении народа и державы, видать, не туда смотрели. Есть что-то по реплике сказать, Алексей, Сурьяр? Сурьяр, скажи что-нибудь по реплике. Ну да, реплика. Виновный ты наш главный, отчитывайся давай, дай, неси ответственность. Да, не, мы, конечно же, смотрели и туда, куда надо, и 1000 лет назад. Но смысл такой, что вот как раз 1000 лет назад мы, как индейцы, оказались не готовы к такому активному, к такой активной экспансии чужеродной религиозной системы на нашей земле. И, соответственно, там, согласно исследованиям, там, от четверти до трети населения просто во время внедрения это анти, славянской антирусской религиозной системы на тот момент, она совершенно четко таковой была, было уничтожено. Потому что, да, оказались, с одной стороны, не готовы, но было принято слово одно, что те, кто пропустил, взошли через огонь и поднялись в небеса, чтобы через 1000 лет вернуться и восстановить. Вот 1000 лет прошло, и ошибки прошлого мы сейчас сообща вместе все исправляем. Кто был жрецом, кто был волхвом, кто был ведуном, кто был добрым крестьянином, гнещанином в то время, все снова здесь встретились. И сейчас, почему, я говорю, заново нам надо устраивать свою жизнь. Маленькую ремарку еще вот, Алексей вспомнил, Махатму Ганди индийского. Так вот, в 1947 году он договорился со всеми браминами, именно как раз жрецы индийского населения, что они единую мысль донесут до всех общин, до всех людей в стране, что у оккупантов ничего покупать не будут. На тот момент экономика у них в большей степени была такого самого примитивного свойства. Там на своих маленьких участках или на чуть больше люди выращивали себе еду и ели. Там какую-то часть продукции все равно потребляли промышленного свойства. Но так как было решено, они отказались. И в течение 2 лет колониальное присутствие Англии в большей степени было свернуто. В той или иной степени оно до сих пор там сохраняется, но в значительно малой степени. Сейчас они заново пытаются Индию подтянуть в свои экономические силки, но я надеюсь, у и индийского народа, и браманов, и правительства хватит понимания, что 333 раза в ту же самую ловушку попадать не стоит. Но первое и самое важное, то, что народ договорился с браминами, жрецами или духовниками, что они сообща выстроят свою жизнь. Мы сейчас, собственно говоря, идем по той же стезе, в хорошем смысле предлагаем, кто готов и кто готов выйти из безправного, в достаточно большой степени рабского состояния, присоединяйтесь, принимайте на себя ответственность, право и будьте готовы в общинном строе, в совместном хозяйствовании двигаться вперед. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Да, Александр Иванов жжет сегодня, хорошие вопросы подбрасывает. Молодец, молодец. Ну, давайте так разберемся. Виноват ли учитель, который прекрасно преподавал в школе, в том, что люди, окончившие школу, начинают что-то делать в кривь и в кось после школы? Учитель все прекрасно дал. У них все конспекты записаны, они получили 5-ки по этому всему. Все замечательно, здорово. К учителю претензии есть? Нет, к учителю претензий нет. Учитель показал и рассказал. Школа дала нужные знания. А вот теперь вопрос. Кто виноват в применении этих знаний? У кого руки-то из карманов брюк растут? Жрец, жизнь рекущий. Поэтому давайте уберем понятие, что есть черные жрецы. Это новодел такой, который был вброшен, ну, может быть, от неполного знания. Там черный жрец. Жрец не может быть черным. Может быть, жизнь рекущий от какого-то там, наверное, бога, да, там, служитель какого-то культа, который что-то такое. Но сам жрец, он не может чернуху нести. Так вот, поэтому жрецы только те, которые служат божественному. Но это отдельный разговор, ладно. Так вот, они в свое время давали, передавали знания. Они предупреждали о том, что наступят темные времена. Они давали даже вот этот промежуток конкретный. То есть все было дано. Жрецам какой вопрос? Никаких вопросов жрецам нет. А развалил то жрецы, что ли? Но если знания правильные, то есть, вот, давайте так, еще проще. Приходит какая-то девица или какой-то молодой человек учиться кататься на машине, управлять машиной. Там ему все рассказали, правила дорожного движения, как, чего, зачем. Он все билеты выучил, все сдал. А потом садится и в столб. Бабах! После того, как с инструктором поездил. Придавил кого-то, аварию там, еще чего-то, еще чего-то. Вопрос к кому? К школе? Либо к тому, кто управлял? Либо там накатил на грудь отравы и поехал кататься, да? Ни хрена не видит ничего. Так что, Александр, все знания были даны к месту, ко времени. Все предупреждения были высказаны ко времени, к месту. Вопрос не к жрецам, которые все это дали. Вопрос к нам. Как мы это применяем и применяем ли вообще? Вот если бы вы применяли те знания, которые нужны были в темные времена, которые наступили несколько столетий назад, то тогда бы сейчас была совсем другая ситуация. Но не принимали, не применяли в полной мере. Но вообще сейчас можно начать с семинара, почему это наступило, зачем. На всех семинарах я подробно это рассказываю. Поэтому давайте сейчас суть, наверное, ответа ясна, и надо двигаться дальше. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Комитет 300, Билдербергский клуб. Это сообщество, которое сегодня управляет властью в странах, в том числе у нас. Сурьяр, начнешь? Ну, Билдербергский клуб или комитет 300 – это, собственно, консультационные, это уже как бы даже не исполнители, а переговорщики так срединного и там чуть ниже уровня, которые принятые решения проговаривают, как они в той или иной стране будут реализовываться. Сейчас они отчасти свернули свою деятельность активную, явно, но тем не менее… То, что они сделали, они уже сделали. Вот. Так что, ну, это, скажем, некая ширма под более глубинными управляющими структурами. Вот. Поэтому на них можно смотреть как на некий как бы фетиш, с одной стороны, а с другой стороны, как некий элемент, который в той или иной степени отражает ту деятельность, которая в более глубоких структурах ведется. Глубинного государства, как говорили. Благодарю. Сурьяр, Алексей. Я здесь полностью согласен с Сурьяром о том, что это ширма всего лишь навсего. Почему так? Да потому что вот эта пирамидка, которая как просто геометрическая фигура присутствует везде в нашем мире, во всем нашем мире она присутствует. Она не плохая, не хорошая. Она может использоваться как во благо, так и во вред. Вот эта пирамидка была применена паразитами, и вот этот оторванный как раз верхняя макушечка с глазиком, это и показатель того, что есть те, до кого вы можете дотянуться своими мыслями, взглядами, те, которые у вас на виду, а есть те, которые за вами смотрят, которых вы не видите. Вот этот самый клуб 300, они находятся под этим глазом. Как и многие экономисты, как и многие кошельки величайшие всего мира, они находятся под этим глазом. Как всякие там президенты, короли, монархи и так далее, они находятся под этим глазом. Всех, кого вы видите, кого там где-то печатают, это все, всего лишь навсего марионетки, в лучшем случае, расставленные по своим местам, либо фигуры на большой доске шахматной, которыми кто-то двигает. Вы сами фигуры видите, но те, которые вот за ними стоят, как в песенке ныне опального Макаревича, помните, да? Про марионеток. Вот это как раз очень хорошо показывает, что на самом деле есть. Поэтому, кого вы видите, это ширма. Это нарисовано все. Неужели вы думаете, что какой-то там Байден, этот сумасшедший, что-то может в этом мире управлять чем-то? Что он может принимать какие-то решения? А он близок к этому комитету. Что вы думаете, какой-нибудь там наркоман, какой-нибудь клоун, что-то может принимать какие-то решения? Для какой-нибудь там премьер-министр какой-то, который под ними находится. То же самое там. Это все лишь навсего надувающие щеки, сидящие что-то подписывающие, которым идет указание, когда и чего сделать. Так что никакой клуб, это не управитель мира. Это ширма. ширма, которая взаимодействует с президентами. А президент, напомню еще раз, дословный перевод слова «президент» означает представитель британской короны в колонии Британии. И самое распространенное вот в современном понимании слово «президент» в полной мере соотносилось с управителем британской колонии, называемой Индия, про которую мы сегодня говорили. Вот и все, друзья. Поэтому если в стране существует звание «президент», это говорит о том, что эта фигура уже в чем-то, либо во всем, не самостоятельная. И находятся различные рядом клубы, которые свои представительства будут иметь рядом с этим президентом. Это никакая не пятая колонна. Это в открытую все, понимаете? Пятая колонна скрытая. Это в открытую. Между этими пятыми колоннами, в кавычках, идет взаимодействие в этих клубах. Они что-то там встречаются, перезваниваются, общаются, встречаются, ездят. Но это ширма. Ширма. На публику. На публику. Поэтому до тех пор, пока мы не станем хозяином этой земли, мы так и будем смотреть на эту ширму. Кто-то плеваться, кто-то молиться на нее будет. Но улучшения жизни не будет. А нам сейчас подбрасывают постоянно. Очередная волна пошла. Сейчас, чтобы так немножко разрядить ситуацию. Сегодня, вчера, позавчера. Прям что-то это сумасшествие какое-то. Про республику, русскую республику в составе Российской Федерации, в составе там единого. Я говорю, ребята, что сумасшедшие, вы гетто себе строите, что ли? Вы хотите, чтобы русская республика была на территории Российской Федерации? Так тогда все вам скажут, русские, у вас теперь своя республика есть, валите отсюда. Из Якутии, из отсюда, отсюда, отсюда, отсюда, из Чечни, Ингушетии. Уже многие лидеры в свое время говорили. Такая-то республика вот для таких-то народов. Такая-то республика национальная, вот для этого народа. А вы, русские, в свою Москву езжайте. А теперь, когда у вас будет своя республика, свое гетто, которое вы сами построите для себя, вам будут теперь открыто говорить, валите отседа. Вся Российская Федерация, Российская империя, Тартария величайшая и многое чего другое строилось теми, которые сейчас называются русскими. В объединении с другими народами, коренными, побратимыми. А вы хотите это все урезать, урезать, урезать, урезать. Вот это вот веяние вот этих самых клубов, которые являются рупорами вот этой самой закулисы. И в таких наивных дурачков, подвинутых каких-то мессий, которые что-то предсказывают, пророков, политиков, экономистов, вот эта вся дурь вваливается по принципу окон Авертона. И наивные такие хавают, хавают, хавают. И потом бегают и кричат, обмениваются. Вот, вот такая вот история пришла. Нам надо создать, создать свою Русь, свою республику Русь. А-а-а. Да вас же потом туда всех загонят, и вас же потом там всех и придушат. Чтобы попроще было. Чтобы не бегать за каждым, а вместе всех. Одним махом. Хоп. И это будет последнее, что вы в своей жизни увидите. Своей личной, собственной, карманной республики. Идем дальше. Благодарю, Алексей. Дмитрий Иванов спрашивает продолжение вопроса к предыдущему. А какой бог у комитета 300 и иных глобалистов? Почему у них цели и задачи удаются? Сурьяр? Ну, как я уже сегодня, у нас весь эфир был посвящен тому, что есть определенная технология организации людей на местах по родам, по общинам, по местности, по, хоть в подъездах. И, собственно говоря, есть технология качественного, эффективного взаимодействия. И, собственно говоря, просто мы говорим, что мы следуем конам, то бишь божественным правилам, которые, по которым создан, существует, изменяется и развивается этот мир. Точно так же по конам мы пишем «по кон». И согласно этому покону мы можем технологично, качественно, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, собственно говоря, они точно такие же, ну не точно такие же, они двуногие, прошедшие, выученные в лучших университетах и высших учебных заведениях западного мира. Они как бы пропитаны корпоративным духом и технологией корпоративных построений, поэтому они технологичны в материальном мире. Ну, просто на сегодняшний день молятся какому богу? Ну, молятся они богу, темному богу, богу доллара назовем. Я не буду произносить его фамилию сейчас, чтобы не пугать наше население. Ну, собственно говоря, это не бог жизни, это бог, скорее, смерти. Потому что сами по себе деньги являются уже мертвым материалом. Те, кто им молится, точно так же молятся, как системе уничтожения жизни как таковой. Но они технологичны, очень хорошо и серьезно построены продвинутые школы бизнес-построения, захвата территорий, захвата рынков. Они все это выучили, и если попадаются менее организованные нации, они их спокойно поглощают. Поглощают их экономику, поглощают их правительство, ну и, собственно говоря, выдавливают и выдаивают из этих стран все, как, собственно говоря, было с Россией до 2000-х лет, и в достаточно большой степени продолжалось до сей поры. Сейчас в большей степени сходит на нет, но посмотрим, хватит ли духа и разумения у нынешних управителей все-таки выйти в большей степени из-под внешнего влияния управления. Я сказал. Благодарю, Сурияр. Алексей. Бог их сатанаил в образе Бафомета, в образе Золотого Тельца. Инструмент их – это деньги и средства массовой информации. Вот через это они все подтягивают. А дополнением к этим инструментам является политика и религия. Религия, строящаяся на как раз этом самом вот сатанаистском представлении. Если внимательно почитать, многие религии, которые вышли из одной древней, ну, в кавычках, древней религии, обустроенной сатанаилом и его слугами, то там прям вот курс человека ненавистничества, подчинения себе, уничтожения прописаны здорово. И через это все они сделали прекрасные свои достижения, уничтожая народы, которые не согласны, и подчиняя народы, которые согласны им прислуживать, ходить перед ними на задних лапках, их развлекать, сметать пыль с их сапог, омывать им ноги, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому ничего такого здесь сверхсекретного нет. Сатанисты, сатанаил их Бог. А все остальное – это проявление, с которым мы сталкиваемся. Опять же, вопрос вот все время побитый, какие как вот щенята побитые, вот, честное слово. А кто они? А что у них? Да не об этом должен быть вопрос-то. А кто мы? Понимаете, вот побитый маленький ребенок, которого там старший отвалтузили, за что меня отвалтузили? Ну я же хороший. А почему они? А вот кто их? А кто? Слушайте, ну сколько вы будете ныть-то уже, а? Сколько будете интересоваться тем, что вас никак вообще, вообще никак не уведет из этого состояния. Ну вот вы узнали, что их Бог сатанаил. Дальше что? Дальше что? Узнали. Легче жить стало? Народы предприятия создали? Экономику построили? Хозяйственное народное? Жить стали лучше? Теперь 40% принадлежат по-настоящему хозяевам этой земли. И теперь мы можем перестраивать все по нашим поконам вселенского бытия. Я сомневаюсь в этом. Но зато вы узнали, вы задали вопрос. Вы потратили свое время на создание этого вопроса и время нас на ответ на этот вопрос. А что изменилось? Может быть, надо перестать воровать время у себя и у других, а заниматься делами? Задумайтесь об этом. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос задает Ира. Где же все-таки почитать про наших богов и как к ним обращаться? Курьер. Ну, хороший вопрос, с одной стороны. Я просто сейчас не буду на него развернуто отвечать, просто, прошу прощения, мы уже неоднократно, аж горло перехватило, неоднократно в эфирах, правда, после них прошло, может быть, 2-3, там, 5 лет, не раз обращались к тому и говорили, как надо обращаться к богам, как надо обращаться к природным силам. Вот, вся эта информация, я думаю, что я попрошу Алексея, мы сделаем, может быть, какой-то эфир в ближайшее время, посвященный именно как раз домашним обрядам, родовым обрядам, кому обращаться, как обращаться, какие тексты. И тут даже сделать обращение — это одно, и просто, во-первых, принятие и согласие на то, чтобы вот сила предков, сила духов местности, сила стихии, сила божественных проявлений с вами взаимодействовала, потому что живо сила течет через каждого из нас, ну и, собственно говоря, огромное количество сил, которые созидают этот мир, это все миры, в которые мы пребываем, каждое мгновение с нами взаимодействует. Просто сама по себе техника или процедура, или сам обряд домашний, ну, мы просто дадим более короткое описание, может, какие-то еще настройки, практики там, я думаю, в ближайшее время, там, ну, в течение месяца, наверное, такой эфир мы можем сделать, мы об этом договоримся. Я сказал. Благодарю, Сурияр. Алексей? Да, я согласен с Сурияром, что сейчас, наверное, нет смысла повторять то, что было сказано, тем более по вершкам. На каналах Народнославянского радио существует множество тысяч записей. И первичные все эфиры проходили как раз по тематике культуры, наследия, образования, досуга, о богах, о предках. Вот прям первая пятилетка существования Народнославянского радио еще в формате Ведера как раз вот об этом во всем рассказывала. Сейчас вот эти все идеологические основы, мне кажется, у нас были хорошо раскрыты. Пришло время на основах этих основ, то есть на поконах ленского бытия, создавать нечто большее. То, что теперь уже в жизни применимо. Потому что сколько вы не поете, не пляшите, если вы хозяйством не занимаетесь, вы будете как та самая стрекоза в разговоре с муравьем. Вот сейчас холода наступают. Вы подготовили свой там сад, огород? А вообще есть у вас свой сад, огород? Нет? Свое хозяйство? Нет. А оно у вас есть? Или ваше хозяйство – это батарея в доме и кухня? И теплый телевизор там, да? И все? Это ваше хозяйство? Нет? А завтра отключили электричество, горячую воду, канализацию. Все, конец вашему хозяйствованию. Это не хозяйствование. Это потребительство. Потребительство овцы, жующие в своем загоне травку, которую ей дали. Чувствуете разницу? Хозяин – это тот, кто себя полностью обеспечит, то есть которого не печет. Не тот, который без печи живет. Обеспечен. Которого нет печали, которого не печет на сердце от несделанного, у которого все есть, прихватить не за что. И даже если электричество отключат, то он все равно выживет в своем вот этом доме со своей землей. А если он еще не один, а с другими, так тогда у него не отключат это электричество, потому что он хозяин, он знает, как что запустить, как что сделать. Он распоряжается станциями, он распоряжается энергетикой, он распоряжается транспортом. И за это он не должен платить. Хозяин своей земли, не тот, кто кричит: «Я живой, я платить не буду». Детский сад оставляем в стороне. А настоящий хозяин не должен платить за то, что его. Вот чувствуете? Это уже ваше. Что еще за это платить-то? Поэтому в народном хозяйстве должен быть и транспорт, и электричество, и все остальное. Безоплатные для всех, то в этом народном хозяйстве трудиться, потому что своим трудом вы все это создаете для всех нас. Для всех нас, в том числе для себя. Это что же, я создал, а потом сам у себя покупаю, что ли? Электричество выработал, а сам потом у себя покупаю? БТГ создал, а потом еще плачу за это БТГ? Речка тут у меня протекает, я за ней ухаживаю, я там все смотрю, там поставил станцию, которая производит электричество, и я теперь еще за это электричество должен платить? Ну, в голове что-то должно быть. Я трубы произвел в народном хозяйстве, я их уложил, я насос произвел в народном хозяйстве, электричество вырабатывал в народном хозяйстве, чтобы у меня в доме была вода, и я теперь за эту воду должен платить? Ну, подумайте сами. В народном хозяйстве, как в семье, никто не платит, все трудятся, все вкладывают. Вот это когда в голове включится, то тогда многие занозы капитализма отпадут. И тогда мы вернемся к нашему взаимодействию, нашему общему делу. Однако, опять же, возвращаясь к семинарам Алексея Орлова, чтобы прийти к этому, нужно сделать несколько последовательных шагов. Если вы какой-то из шагов упустите, будет беда. На первом шаге исключить деньги у вас не получится, как вы ни старайтесь, потому что вы людей взяли от денег. И слово «деньги» для них понятно и знакомо. Вы можете перевести в другое качество, вы можете нацелить на другое. Но деньги и договора на первом этапе у вас должны быть. Кто пытался это нарушить, все сидят сейчас на помойке и горько плачут. А те сказали, что да, это было все правильно, и стали это применять в жизни, у тех происходит развитие. Задумайтесь об этом. Будь добр. Благодарю, Алексей. Уважаемые радиослушатели, на этом все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к своему завершению. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня, всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, как материально, так и своим участием и активностью в наших эфирах. Благодарю также и наших гостей в студии, Алексея и Сурияра, за актуальный на сегодня и полезный содержательный диалог. И по нашей доброй традиции предлагаю сказать нашим гостям несколько напутственных светлых слов для всех людей, кто нас слушает и смотрит. Сурияр, прошу тебе слово. Ну, всем добра, с одной стороны, со всех сторон всем добра. Но ключевым моментом я говорю, что пришло время нам, как народу, как роду русскому, как тем родам, которые в братстве с нами живут на нашей земле, уже начать взрослеть, понять, что без понимания и того, кто мы, где и куда идем, мы никуда не сможем двинуться. Без самоосознания мы не соберемся как народ и, как я сказал, тот, кто является субъектом права, тот, который может свое право не только декларировать, но и его реализовать. Поэтому всех приглашаю к взаимодействию, приглашаю поучаствовать вот в том форуме, который будет в начале января на Яр-Горе, в пространстве под Москвой. И, собственно говоря, не забывать, что наша сила в единстве. Всем добра. Подумайте над этим. Еще раз всем добра, я сказал. Благодарю, Сурияр. Алексей? Я просматриваю реплики, комментарии, которые у нас идут в чате. Ну, здесь много что интересного написано. Те, кто не был на живом эфире, конечно, вы это не увидите. Ну, вот, например, там вот у Валерия Неминущего очень много ответов правильных дается. Согласен, молодец, Валерий, он здорово рассказывает. В разных книгах вот здесь перечисляются книги, откуда что-то можно получить. Про хозяйство тоже много что сказано. Друзья, участие в живых эфирах – это такое интересное соприкосновение с живыми, по-настоящему живыми людьми, а не кричащимися, как живым человеке, которые не заменить какими-то там вот этими разговорами, непонятно о чем. И живое участие – это всегда что-то большее, нежели чем потом просмотр записи. Поэтому я рекомендую все-таки в живых эфирах участвовать, особенно по тем темам, которые важны. А что я могу пожелать? Я могу пожелать только одно. Перестаньте быть нытиками и станьте человеками. Перестаньте кричать о том, что нам плохо, нас уничтожают. А давайте делать так, чтобы нам было хорошо и нас не уничтожали. Вместе, разумно, по укладам, которые нам великомудрые предки и боги оставили. Оставили, чтобы мы это исполняли для того, чтобы выполнить самое главное – свое предназначение. Человек, который не выполнил свое предназначение, не выполняет своего долга, никчемный. Человек, который не имеет цели, бесцельный. Если нет пути к этой цели, значит, беспутный. Раз так, в любую сторону направлять можно. А мне это не подходит. Вот странный человек, но мне это не подходит. Поэтому я никогда не кричу о том, что нас там кто-то из каких-то там президентов, пиндосов, как сейчас по телеку смотришь, загнобил. Вот он прям прибежал, этот Байден там, и нагадил в вашем подъезде. Лампочки там разбил, окна треснул, нарисовал граффити. Вот Байден паразит там, сволочь последняя. Вот он такой маразматик, а скачет там. Он что это все сделал-то? Ну, если вы не хозяева. Так что с человеком становитесь и перестаньте скулить. Человеку не свойственно скулить. Человек – это потомок великомудрых богов и предков. А не собака, не свинья подзаборная. Так что не скулим и не хрюкаем. А живем по-человечески, совместно делая доброе дело, как нам и завещано. Быть добру. Благодарю, Алексей. Благодарю, Сурияр, за напутствие. От себя, завершая эфир, хочу добавить несколько слов, что одна из порабощающих формул и инструкций, которые к нам применяют уже долгие года, это «разделяй и властвуй». Но на это, как вот сказал Алексей, наши великомудрые предки нам оставили надежное противоядие. Это другая формула «объединяйтесь» и «здравствуйте». В этом не только выживание наших родов, но и процветание и эволюция. Вот, поэтому, люди, объединяйтесь и здравствуйте. И на этой ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Как населению стать народом». В гостях у нас были Сурияр, Алексей Орлов. Управлял эфиром Щербаков Алексей, а за чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Также хотелось бы сказать несколько слов нашим соратникам. Давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ваша активность в эфире нам очень важна. Она помогает видеть наши эфиры как можно большему количеству людей. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.